Глава 10. Плата. В центре просторной комнаты над проектором застыла непривычная для этого места голограмма полуобнаженной девушки, точнее вампирши. Образ был проработан не просто хорошо, а до мельчайших деталей. Переплетение полос черной кожи, заменявшей ей одежду, выглядели не просто вызывающе, даже пошло. Но стоит взглянуть на примерное описание легендарного одеяния рассеченных, как первое впечатление резко меняется. «Если сейчас заявится чья-то сестренка, то этому кому-то крепко прилетит», – подал голос высокий и вместе с тем худой, даже тощий парень с аккуратной черной бородкой. «Не мели чепуху», – отмахнулся коренастый мужик, обладатель рыжей шевелюры и неухоженной бороды. «Лучше скажи, что думаешь по делу». «Честно, но раз так, знаешь, это уже начинает переходить в закономерность», – протянул высокий, откинувшись на спинку кресла. «Мы натыкаемся на что-то интересное, причем, как правило, неся некоторые убытки. Занимаемся сбором предварительной информации, выходим из Теллуры, чтобы в строжайшей секретности обсудить грандиозные планы, стягиваем ресурсы на дело, а в итоге получаем пшик. Инцидент в Колизее, убийство ведьмы-прорицательницы, вливание рекрутов в грешный легион, который забуксовал на месте, провал с заказом на сердце черной мантикоры». «Да, да, да», не переставая разглядывать вампиршу, оборвал тираду рыжий. «Я и без тебя все эти сплетни слышал, Стас. Тебе, кстати, не надоело их распускать?» «Да ладно. Если все будут знать, что мы крепко стоим на ногах, то дела будут идти совсем скучно. Выкуп за тех засланных казачков, пытавшихся залезть в сокровищницу, оказался довольно внушительным», – пожал плечами высокий. «И все же, ты действительно хочешь поймать именно эту вампиршу? Может, выберем более статичную цель?» «Ты договорился с детьми Носферату?» – перевел рыжий на своего друга скептический взгляд. «Пошутил так пошутил. Да, глупая была идея соваться с этим крумыном», – закрыл глаза высокий. «Ну да, ты-то всего и предложил выкупить у них права рейда на Дракулу, на которого они едва ли не молятся». «Ну так ведь согласились?» – парировал Бородка. «А то, что в цене не сошлись, так это уже не ко мне вопросы». «Тогда чего эту тему поднял?» «Да вот тут прощупываем левинарцев. Украинский кластер. Ниточки, за которую ухватиться можно, вроде есть. Упырей там хватает, вот только куда они ведут, не совсем ясно. Вроде как к Вию». «Он же вроде как демон». «В том-то и дело, что местные в один голос кричат, что демон. Вот только там несколько раз были волны из кровососущих тварей, причем весьма сильных. Типичными вампирами точно не назовешь, но проверить стоит». «Ну, как будет проверенная информация, тогда я ее и выслушаю. А пока работаем с тем, что есть. Нельзя упускать такую возможность. Даже если ты и прав, и вторую распу затормозили искусственно, будет глупо не проверить. Кроме того, мы в любом случае останемся в плюсе. Пусть и не таком значительном, как хотелось бы». «Все еще надеешься получить покровительство Гроргара? И сдался тебе культ оборотней?» «Это может быть зацепкой в поиске особенностей расы». «Знаешь, не будь Гроргар местным, подумал бы, что он тоже не прочь пораспускать про себя слухи в целях пиара. Ну да ладно, если хочешь, займемся этой вампой. Но только после того, как Точка вернется с задания. Как у нее, кстати, успехи?» «Кто бы мне докладывал?» – усмехнулся рыжий. «Лев Игоревич, ну как же так? Вы – глава сильнейшего клана кластера, а не можете найти управу на рядового его участника». Перейдя на официальный тон, покачал головой высокий. «Сам же знаешь, что если она нападет на след или натолкнется на что-то действительно интересное, то ее лучше не трогать. Ну, если такой смелый, то милости прошу, можешь сам в гости к Точке сходить. Мне достаточно отсчета раз в сутки с капсулы о ее состоянии здоровья». «Э, нет, дружище. Я к твоей сестре в логово не полезу. Тем более в городе черт знает, что творится», — усмехнулся Бородка. «Признаться, я думал, она отыщет того дуэлянта куда быстрее». «А я думал, что ты не дашь ему нас так подставить на Колизее», — не остался в долгу рыжий. Зная, куда смотреть и что искать, я довольно быстро сумел пробиться сквозь иллюзию девушки. Худая, я бы сказал, тощая, кожаный доспех позволял довольно точно оценить фигуру. Сама ищейка, без маскировки, мягко говоря, бросалась в глаза. Длинные волосы цвета красной меди. Глаза закрывал алый стеклянный обруч, плавно переходящий в костяную дугу. Словно этого было мало, на лице девушки был пирсинг. Два кольца по центру нижней губы, шип практически на подбородке и по три металлические бусинки по краю челюсти с каждой стороны. Где-то на задворках сознания всплыл образ старушек, оккупировавших лавочки во дворе. В точку, по их критериям, явно не проходила в категорию приличных девушек. Причем какие именно были критерии, никто не знал. Как говорил мой отец, даже эти самые бабки. Сам же я к девушке неприязни не испытывал, даже наоборот. С учетом, насколько ярко сияли все эти приблуды на ее лице, Бижа явно непростая. По нынешним временам выживание прежде всего, а остальное можно потерпеть. Уж не мне точно критиковать чужую внешность. Едва навалившаяся апатия отхлынула, едва я представил, какой бы фурор произвел во дворе среди этой престарелой полиции нравов. Впрочем, эти эмоции продержались недолго. После наказания мага чувствовал себя опустошенным. Внутри словно пропасть разверзлась, в которую затягивало все эмоции. Так что усмехнулся я, нарисовавшийся в воображении картинки, скорее на автомате, вроде как из вежливости перед самим собой. Вот только маска привычно скопировала мимику, естественно, перекроив ту на свой лад. Хоть голова ищейки была опущена, та оценила мою стальную улыбку. Девушка вполне уверенно играла свою роль и держала страх под контролем до этого момента. Никаких слез или истерик, внешне она была спокойна. И даже выпрямила голову, поняв, что маскировка раскрыта. Но я с каждой секундой все четче видел ее ауру со всеми эмоциями. По идее, мы должны были встретиться взглядами. Но на деле я уставился на ее стеклянный обруч, а она — на гладкую поверхность маски Двуликова. После того, как Сабнак вырвал мне глаз, та вновь стала сплошной. И тем не менее, она отвернулась первой. Короткой памятью я не страдал. Так что связать воедино клан, призвание и местонахождение эльфийки мог. Агнец, чума, махинации на арене. Слишком многое во мне могло заинтересовать беспощадных. Да, знать об их целях наверняка я не мог. Возможно, топ-1 клан кластера решил подгрести под себя Таргурию, но недооценил стальных. Вот только спокойно разобраться в этом вопросе у меня попросту не было времени. Мы и так слишком задержались на стене. «Зачем ты здесь?» Подобный ход нельзя назвать виртуозной игрой дознавателя. И тем не менее, я получил нужный ответ. Едва я задал вопрос, аура точки, мысленно немного обрезал ее имя, потянулась ко мне, но тут же отстранилась, словно рыжая в спешке загоняла мысли как можно глубже, чтобы ничем не выдать истинных намерений. А кроме того, к страху добавилось еще и желание обмана, что расставило все точки». «Ты уже дала ответ». Прежде чем эльфийка начала врать, я просто поднял руку. Этого было достаточно. «Сможешь идти?» Молчит, не понимает, что происходит. Но в том, что я угроза, практически уверена. А ведь страх постепенно слабеет. Считает меня неопасным? Но вряд ли. В таком состоянии она точно не боец. Опустошенный барман для нее не критичен. А вот с обнуленной выносливостью она даже пошевелиться не сможет. А про хиты и говорить нечего. Жизнь перемигивалась едва заметной полоской. Не удивлюсь, если там осталась единица. А ведь помимо всего этого, я разглядел и ворох дебафов, под которыми ее прикончит даже начинающий игрок. Значит, причина в чем-то другом. Ждет помощи? Тогда почему не позвала раньше? Видимо, сделав из нее батарейку, стальные позаботились о безопасности и каким-то образом перекрыли ей доступ к сообщениям. А теперь, когда нить оборвана, все изменилось. Когда я потянул лапу к точке, страх в ее ауре словно взорвался, заполнив большую ее часть. Все же она видела, на что я способен. Успокаивать ищейку и что-то объяснять не собирался. А вот своих девчат стоило просветить, а то мало ли какой ерунды напридумывают. Но на это у меня попросту не было времени, по крайней мере сейчас. «Сум, подлечи ее от меня». Поднять точку на полторы руки было не такой уж и простой задачей, но вроде справился. Вопросов жрица не задала, и, судя по всему, даже не порывалась. Мага она точно не жалела, но увиденное давило и на неё, на всех нас. Даже чешуйка, всегда богатая на слова и эмоции, была морально раздавлена. Кем я буду выглядеть в их глазах, когда они узнают, что случившееся не игра? Оставаться одному мне не хотелось. Как только меня с рыжей соединил поток, перекачивающий хиты от донора к цели, полоска жизни точки едва заметно дёрнулась и замерла на едва видимой отметке, но дальше не пошла. «Всем стоять на месте!» Команду я отдавал, уже перемахнув через стену. Притихшая эльфийка невольно прижалась ко мне. Высоты-то вроде не боялась, но и умирать на территории Таргурии ей явно не хотелось, а значит, на то были веские причины. Приземление оказалось на удивление мягким. Всё же я недооценил свои способности к паркуру, а зря. Бонусов, завязанных на падение с большой высоты, у меня хватало. Эльфийке даже единицы урона не досталось. Тем не менее, обрывать нашу связь я не спешил. Мало ли что может случиться в пути. Активировав призыв, притянул к себе всех девчат разом. Мой способ спуска им явно не подходил. Самопадение наверняка переживут, возможно, даже без травм. Но шанс обзавестись переломом был немаленьким. А рисковать понапрасну я не собирался. «Стандартное построение. Сум, вместо меня, Агадор». Не прошло и полудюжины секунд, команду уже выполнили. «Движение на метку». Без затей поставил маркер на том самом поле, где обобрал пугало. Как часть прайда, девчата отлично видели метку. Максимальная скорость с сохранением боевого потенциала. Убраться отсюда как можно быстрее и дальше было довольно заманчиво, но будет очень глупо сдохнуть из-за выносливости, слитой в ноль по банальной глупости. «Агадор сможет её понести». Уже на бегу, не оборачиваясь, бросила сумма. «Он сейчас куда важнее». Сходу отмёл её предложение. «Самое большее, что я сейчас могу, быть живым щитом от удара в спину и взять на себя балласт». Собственно, именно эту функцию я сейчас и выполнял, прикрывая собой спину бездны. Преследователей пока не было видно, но и расслабляться не стоило. Сложившаяся ситуация ни у кого восторга не вызвала, но вновь никто не стал спорить. То, что девушки не пришли в себя, сейчас было только на руку. Все разговоры после того, как уберёмся подальше от Таргурии. «Долго до прихода твоих?» Девушка сжалась, но не ответила. «Мы будем бежать по прямой ещё около 3 километров. Цель — поле с единственным видимым с дороги пугалом». Давить на рыжую здесь и сейчас не стал. Дал время подумать, сделать выводы. А сам тем временем занялся последствиями своих действий. «Вы пожрали плоть Циадана. Противник не мог оказать должного сопротивления. Бонус снижен в 2 раза. Интеллект плюс 5». «Циадан, так вот как тебя зовут». Призвание палач достигло звания адепт. С этим всё вроде бы понятно. Ап призвания был вполне ожидаем. Вот только почему-то не было положенных способностей. Впрочем, объяснение тому нашлось довольно быстро. Статус призвания обновлён до уникальное. Призвание палач душ. Получено 2 способности. Распятие вечности. Уникальная способность. Никто не безгрешен в этой жизни, но есть те, кто заслуживают настоящей кары. Можно переступить черту, отмеренную иными и даже собой. Но те, кто ступил за грань, отмеренную самим мирозданием, достойны высшей участи. Подобная душа недостойна пройти все круги очищения и должна познать вечное покаяние в этом мире. Высшие силы даровали вам право призвать их для кары грешников, но та ляжет лишь на тех, чья душа прогнила и недостойна второго шанса. В зависимости от тяжести грехов, временные рамки могут варьироваться. В случае призыва высших сил понапрасну, способность может быть отнята. Перезарядка – 1 месяц. Очищение – уникальная способность. Вам дано видеть всю тяжесть грехов, что несёт в себе искра каждого живого, и в ваших силах освободить её от столь тяжкого бремени. Чем больше будет выжжено грехов, тем глубже останутся шрамы. Но это малая плата за очищение, за право переродиться и получить 2-й шанс. Существо, проходя через очищение, будет многократно испытывать ту боль, что уже причинило другим. В конце очищения вы будете вправе убить или же сохранить жизнь открывшему глаза праведнику, но от шрамов на искре это не убережет. Возможно наложение дебафа, зависит от поступков жертвы. длительностью от 1 часа до вечности. После очищения грехи сгорают и не могут быть больше предъявлены в вину. Уникальные способности. Таких я раньше не видел, да и не слышал. Обе не боевые, но их сила, даже откат в месяц для распятия и, по сути дела, одноразовое использование очищения на цель, не делало их бесполезными, и уж тем более слабыми. Демонстрация силы в чистом виде, после которой у многих отпадет желание меня преследовать. Демонизация плюс 6%, сущность демона 28%. Вот это хоть и ожидаемо, но очень нехорошо. Сущность демона потеснила человеческую и стала второй по силе, уступая лишь объединенной части нежити и проклятого. В дальнейшем стоит быть осторожней. Хотя подросший резист к магии, достигший 14%, выглядел довольно соблазнительно. Если тенденция сохранится, то у чистокровного демона получится 50% резистов к любому типу магии. Вот только оно того не стоит. Приговор Цаадану вынесен. Осужденный на вечное распятие Цаадан получил шанс хоть немного облегчить свои муки. Прощения он не заслужит никогда. И тем не менее, каждая наказанная им душа позволит хоть ненадолго, но сбросить с себя все бремя распятия. Не по своей воле, но по принуждению, Цаадан стал надзирателем Таргурии. Днем и ночью он будет следить за своей вотчиной, отбирая самых достойных, тех, кто подарит ему миг жизни. Каждый убитый надзирателем подарит ему 1 секунду свободы, но воспользоваться ей он сможет, лишь отняв 1000 жизней. Создано место силы распятия, слава плюс 750. Вы вошли в топ-250 известных вечных кластера. Стезя великих дел 11. Увеличен шанс получить с любого монстра. Минимальное качество выпадаемого предмета необычный. Редкий предмет плюс 11%. Уникальный предмет плюс 1,1%. Эпический предмет плюс 0,11%. Легендарный предмет плюс 0,011%. Опыт плюс 22%. Качество добываемых трофеев не ниже хорошего. 1000 смертей. Это много или мало? Забравшись в его параметры, все же надзиратель был делом моих рук, я так и не смог ответить на этот вопрос. Временной промежуток между охотами мог составлять от 10 до 30 часов. А убить за раз ему позволялось не больше 2. При самом худшем развитии событий для остальных, Цаадан получит свою недолгую свободу уже через 500 часов, а это даже не месяц. Уровня у сотворённой мной твари сейчас не было, но я очень сомневался, что убить, вернуть его на распятие, будет простым делом. Были и еще системки, но пугало уже маячило над ближайшим полем, так что пришлось отложить это занятие на потом. «Твои друзья, почему они не придут?» Пока бежал, было не до наблюдения за аурой рыжей. Но сейчас я видел, что былая надежда исчезла, а страх начал расползаться с новой силой. «У тебя есть пара минут, чтобы разобраться со своими тараканами и начать говорить, или же можешь идти, ползти на все 4 стороны. Мне плевать. Мы за чертой влияния Инферно. Телепорты здесь работают». Это я уже проверил. Путь домой был открыт. «Брать тебя с собой дальше я не собираюсь». К этой девушке у меня было много вопросов. Вот только задавать их не видел смысла. Ответов все равно не получу. А вот сам могу сболтнуть лишнего и навести на иные ниточки, ведущие ко мне. В общем, оно того не стоит. «Приглядывайте за ней на всякий случай». Это уже девчатам. Больше для того, чтобы их занять. Сейчас бездействие и лишние мысли не пойдут им на пользу. Девчата дружно кивнули. Вот только все 4, включая незваную спутницу, не сводили с меня и пугало взгляда, на что я мысленно махнул рукой. «Пусть это и заняло больше времени, чем планировал, но я пришел вернуть долг». С этими словами я достал те самые вещи, купленные у торговца в норе. «Извини, твои я потерял. Планировал вернуть что-то, сделанное своими руками, но не вышло. В общем, спасибо. Тогда ты мне жизнь спас». Говорил я тихо, но пугало, по идее, должно было услышать. Вот только оно так и осталось безжизненным страшилой, возвышающимся над полем. Деревянный костяк, солома, ничего не изменилось. Никаких квестов, системок или чего-либо в этом духе. Что меня скорее порадовало, чем огорчило. Я и без того слишком тянул с этим долгом, чтобы рассчитывать на что-то хорошее. не без посторонней помощи, орудовать одной рукой было тяжело, мне удалось одеть пугало. Причем к купленным штанам и куртке добавился один из моих стареньких щитов на убой и трофейный клинок, выбитый еще в городе. Качество у обновок было неплохим для своего уровня. И тем не менее, воинственный пугало скорее вызвал улыбку, нежели оторопь. «Время вышло, мы уходим!» Это уже ищейки, продолжавшие играть в молчанку. «Как знаешь». «Постой!» Облегчать задачу вновь замолчавший рыжий. Я не стал. Раз начала говорить, пусть продолжает. «Я не могу притянуть своих людей, а они не смогут сделать то же самое со мной». «Ты всегда можешь отправить себя на перерождение». В том, что у эльфийки сотого уровня точка респа в подобном месте, я не верил. Не производила она впечатления дуры. «На мне печать. Ближайшие 6 часов в случае гибели я вернусь в Таргурию. А в таком состоянии мне много не нужно, чтобы умереть». 6 часов охранять рыжую или взять ее с собой в пристанище. Оба варианта меня не устраивали. Первое отнимет много времени. Второе слишком рискованно. Только идиот приведет к себе в обитель ищейку, от которой долго скрывался. Бросить? Тоже не выход. В будущем мне не помешает даже не союзник, а хотя бы нейтрально настроенный топ-1 клан кластера. В том, что точка там имеет определенный вес, было очевидно. Сотый уровень, фонящий силовой обвес, явно непростой класс. Таких успехов в одиночку не добиваются. Нет, конечно, есть исключения, но первый вариант куда вероятней. А это значит, что если ее просто бросить, это наверняка мне аукнется. И я лишусь шанса наладить отношения с беспощадными, а возможно и вовсе их ухудшу. Судя по первоначальной реакции, точка все же сумела связаться со своими. А значит, даже если она вернется в лапы к стальным, то беспощадные смогут ее отбить. Вот только когда это будет? Сомневаюсь, что очень быстро. Иначе бы она так не волновалась. И что нам остается? Нерушимая клятва? Нет, слишком круто для этой ситуации. Под честное слово, я ее с собой точно не возьму. А вот если в плен, то можно попробовать. Не то чтобы я сильно разбирался в этой теме, но основы знал. Оказавшись в плену, вечного можно изолировать от внешнего мира, тогда никакой информации в логах и на карте не появится. Воображение тут же подсказало выход из щекотливой ситуации, но я без затей послал куда подальше навеянную сущностью кровавые мысли. Вот только и повязкой на глаза тут не ограничишься. «Кто-нибудь сможет гарантированно на время лишить ее слуха и зрения? Нет!» Дружно ответили Сум и Бездна. А Чеша покачала головой, чем привлекла внимание встревоженной рыжей. «Точка!» Судя по тому, как девушка напряглась, она не рассчитывала, что я узнаю ее ник. «Если ты не хочешь же здесь оставаться, а она не хотела, то я возьму тебя в плен, и ты поделишься со мной расходниками для этого дела. У ищейки ее уровня наверняка есть нужные приблуды. А если их у меня нет?» Все же не выдержала она и показала свой характер. Пусть и тут же пожалела об этом. Да, передо мной явно не рядовой исполнитель. Пусть она и прячет, но гонора в ней хватает с избытком, и ведь по-своему обоснованного. Она привыкла отдавать приказы, а вот просить помощи нет. «Тогда все, что я могу тебе предложить, это остаться здесь или же согласиться на то, что я... приведу в негодность зрительный и слуховой центр у тебя в мозгу». Выпустив на лапе коготь, я постучал им для наглядности себе по виску. «Если у тебя включены фильтры». До того, как я закончил говорить, побледневшая девушка протянула мне белый мешок на голову с рисунком. Тот чем-то напоминал улыбающийся смайлик, только с зашитым ртом, сплошь черными глазницами и нарисованной соломой в ушах. «А вещица непростая, уник». Чтобы я смог спокойно использовать мешок, точке пришлось его отдать. Если подумать, то не такая уж и большая цена за то, чтобы не вернуться к стальным, или же не пользоваться моими льготными услугами по устранению слуха и зрения. Проверил все характеристики. Мешок начисто обрубал звук и картинку, заодно не давая говорить жертве. При этом ограничений по уровню как для меня, так и для моей цели не было. Главным условием было довести здоровье до критической отметки, а с этим у нас проблем не возникло. Впрочем, был прописан пункт с добровольным надеванием мешка. Его-то мы и применили. Такой способ давал особый бонус, не позволявший точке снять его моментально, если та резко передумает и вырвется. Даже если она взбунтуется после телепортации, у нас будет как минимум 15 секунд, чтобы с ней разобраться. А в пристанище этого будет более чем достаточно, чтобы расправиться с ней даже в полной боевой готовности и без всяких дебафов. «Пора домой!» Едва я накинул на эльфийку мешок, как та стала частью группы, естественно, в статусе пленника. Так мы могли отслеживать ее состояние, ничего не знала о наших параметрах. Активировав перемещение в обитель разом для всех, как ее создатель и хозяин мог позволить себе групповой перенос, я позволил себе выдохнуть, но в последний миг, утопая в потоке света, я увидел, как голова пугала повернулась в мою сторону, и оно улыбнулось, обнажив несколько рядов длинных игольчатых зубов. То, куда нас перенесло, совсем не походило на пристанище. Собственно, сравнить это место хоть с чем-то было довольно сложно. Вокруг был столь густой туман, что я едва видел бездну, которая стояла хоть и дальше всех от меня, но при этом на расстоянии каких-то 7 метров. «Стойте на месте!» Тут же бросил я через мыслеречь, успев остановить заметавшуюся чешу и предостерегая остальных от глупостей. «Я едва вижу свои руки!» А это уже сумрачная, вытянувшая перед собой костяную конечность. «Телепорт опять не работает», — подсказала бездна. «И это не из-за отката». «Не нервничайте, я всех вижу. Сейчас соберемся». Идти под руку с ищейкой было тяжело. Та потеряла всю свою грацию, и каждый шаг делала, словно задеревеневшими ногами. Но ее можно понять. Для нее мир сейчас состоит из кромешной тьмы и давящей на уши тишины. «Добро пожаловать в ад!» Надпись была совсем не системной, а попросту появилась перед нами прямо в воздухе, соткавшись из огня. Картину дополнял мерзкий смех, тихим эхом донесшийся сразу со всех сторон. Девчатам мешал туман, а, возможно, и вовсе они не могли увидеть эту надпись, так что продолжали через мысли перешептываться о своем. Не продержавшись и 5 секунд, она развеялась, уступив место новой надписи. «Шутка, или нет? Ну ладно. Добро пожаловать в бескрайние поля!» Пугало это хохотал или нет, но разглядеть его мне не удалось. Девчата хоть и были взволнованы, стояли спокойно. Наверняка смех тоже только я слышал. Даже если видеть в теллуре лишь игру, то все равно не удастся игнорировать такие вещи. Бескрайние поля. Неужели это тот самый ивент, о котором практически все это время трезвонили на форуме? Допустим, но как мы сюда попали? На ум приходит всего один ответ. Пугало оказался не просто живым, а кем-то достаточно сильным, чтобы изменить координаты телепорта. И что мне это дает? Ровным счетом ничего. Нас сюда закинуло не просто так. Если он хотел нас убить, наверняка так и сделал бы. Значит, есть какая-то цель. Бескрайние поля – ивент. Значит, у него есть какая-то цель. «Кто-нибудь что-нибудь знает о бескрайних полях?» Прежде чем Чеша обрадованно поделилась мыслью, я успел добавить. «Помимо того, что это ивент, о котором трезвонят уже несколько недель, хочешь сказать?» После того, как пауза затянулась, все же спросила Сум. 100% уверенности нет, но вероятность близка к этой цифре». Девчата с готовностью переключились на новость и с удвоенной силой начали обсуждать между собой открывшиеся перспективы. Ведь было о чем поговорить. Первопроходцам ивента обещали едва ли не золотые горы. Вот только отыскать поля недостаточно. У нас даже системки соответствующей не было. К нашей удаче, у меня в прямом смысле этого слова прямо под рукой был источник информации. Если уж беспощадные не в курсе, то точно придется идти наобум. «Есть разговор!» Сорвав мешок, я протянул его обратно опешившей точке. «Это можешь пока подержать у себя». Довольно быстро вернув себе координацию и привыкнув к вновь заработавшим органам чувств, ищейка осмотрелась. Место ей явно не понравилось, да и отношение к нашей компании тоже не успело измениться на доверительное. Прежде чем ответить, она подвисла, явно химичи с интерфейсом. Попробовала телепортироваться или в чат своим написала, кто знает. «Слушаю». На этот раз она спрятала куда глубже надменные нотки в голосе. «Что ты знаешь о бескрайних полях? А чего тут еще спросишь?» «Пугало. Кто бы мог подумать?» Глаза девушки заблестели, а губы не спеша изогнулись в хищную улыбку. «Знаешь, а ведь ты только что упустил порядка 200 000 в удобной для тебя валюте», со смешком добавила она. «Пытается аккуратно прощупать или просто отводит душу за страх? Все может быть». «Ты не ответила на вопрос». Сокрушаться об упущенных деньгах не стал. «Сейчас финансы не самая большая моя проблема. Да и капитал кое-какой имеется. Секунду назад я даже и не знал об этих деньгах. Так чего теперь сокрушаться? Будто мои кровные отобрали». Нет, в душе, конечно, шевельнулся червячок нехорошей злобы и жадности, но тут же угас, рухнув во всю эту бездну внутри меня. «Можешь молчать и дальше». Моя реакция ее явно разочаровала. Видимо, она надеялась на нечто более бурное и эмоциональное, так что продолжать не спешил. «Это твое право. Так же, как и мы вправе пойти дальше. Можешь плестись позади нас, но помни, мы в случае смерти спокойно возродимся и вернем потерянный опыт. Ты же вернешься к своим стальным друзьям». «За мной придут». Вновь она не удержалась, повысив голос. «Надеюсь, эти мысли помогут тебе выдержать забавы Гунгуна». На этих словах я попросту развернулся, но уйти не успел. «Проверенной информации не так уж и много». Хоть она вновь отбросила надменность, после моей оплошности со сливом инфы, в ее ауре ощутимо добавилась уверенности в себе. «У наших аналитиков было несколько вариантов, и кажется, один из них оказался верным. Мы на ином плане Теллуры». «Нечто вроде Инферно?» — уточнил я. «Скорее всего», — кивнула рыжая. «После одного довольно кривого перевода нашим книжникам удалось узнать о кошмаре, месте, в котором обитают твари, рожденные во снах». Тут ищейка запнулась. «Кажется, сейчас я не только вернул, но и приумножил свое состояние». Я вернул ей ухмылку. «Впрочем, в качестве жеста доверия пообещаю молчать». Пасть на маске растянулась в настоящий оскал, заставив девушку забыть о глупых играх. Видя ауру девушки, я не купился на уловку. Запинки и прочее, тяжело в них поверить, когда видишь, что эмоции совершенно не изменились, а собеседница внутри осталась абсолютно спокойной. Насчет того, что это за место, она не солгала. А вот важность информации попыталась преувеличить. Скорее всего, общедоступный свиток или книга в библиотеке. Какой-либо опасности эта обманка для меня не несла. Максимум бы высмеяли при попытке продать. Скорее всего, подвох был в ином. После моей ошибки, рыжая, видимо, решила прощупать почву, проверить меня. Судя по тем же переводам, Каатори, раса, ушедшая в века, испытывали на бескрайних полях своих воинов. Как именно это делалось, точно сказать не могу. Текст был слишком поврежден, но с определенной долей вероятности учитывается время и передвижение. Примерный уровень, слабые и сильные стороны местных тварей, есть ли они вообще тут, я не знаю. От этого и будем отталкиваться. На этот раз обошлось без уловок. Иного выбора у нас все равно нет. Кивнув эльфийке, бросил на нее взаимопомощь. Отчего мои хиты разом просели до опасной красной отметки, а под навалившимися дебафами даже дышать стало трудно. «Советую вести себя тихо». Непринужденный голос дался совсем нелегко. Вот только слабость могла мне дорого выйти. Пришлось терпеть. Нападения с ее стороны я не особо боялся. Как минимум, это будет глупо, при условии, что среди забранных дебафов я не отыскал тот, который привязывал ее респ к Таргурии. А значит, он остался при ней. «Взаимопомощь», — кивнула та. «Я в курсе, что ты в любой момент можешь отменить эффект, тем более он автоматически сойдет на нет после твоей смерти». «Как далеко ты видишь сквозь туман?» А ведь еще и ритуальный круг в груди пришел в движение. Рыжая нахваталась неприятных эффектов. Теперь понятно, почему она то и дело бросает на меня такие взгляды. Ждет, что верну ей обратно весь пакет ощущений. «Метра...» Внутри стеклянного обруча появилось едва заметное свечение. Видимо, артефакт мог усиливать остроту ее зрения. 3. Дальше все слишком расплывчато». «Отлично. Тогда ты и поведешь. Командуй». «Чеша, Сум, как в стандартном построении. Становитесь от нее по обе стороны и чуть позади, а я с бездной в центре. Агадор прикрывает тылы. Каждую ее команду, если посчитаю разумной, продублирую через мыслеречь. В противном случае делаете то, что я скажу». Девчата довольно быстро подстроились под показную рокировку и жаждали действий. Выпустить пар в Таргурии им не удалось, а после событий на стене потребность в этом резко увеличилась. Так что они жаждали действий. Принять точку в группу не вышло из-за разброса в уровнях. Та слишком сильно нас опережала. Да, чужак ощутимо снизит боевой потенциал, порезав бонусы от прайда, а мой счетчик одиночки примется тикать в обратную сторону, но это того бы стоило. Будучи вне пати, она может случайно, или не очень, зацепить кого-то из нас. Едва не забыл убрать связующую цепь, тянущую ко мне часть урона от прайда. Была бы крайне глупая смерть. На этом меры безопасности не закончились. По щиту в каждую руку и оскал за спину, а под плащом целый рой защитников, готовых принять на себя магический удар. В прежнего танка я не превратился, но так куда больше шансов сохранить лик в случае неожиданной заварушки. Поля оказались вполне обитаемыми, и в этом мы убедились уже минут через 7 неспешного шага. Большую скорость выжать из себя я попросту не мог, дебафы не давали. Когда в густом тумане прорезалась огромная тень, метров 6 в высоту, мне стоило огромных усилий не подать виду. Я не случайно ничего не сказал временной союзнице о том, насколько хорошо вижу, не забыв предупредить девчат, чтобы те случайно меня не выдали, особенно Чеша. Прежде всего хотел посмотреть, как ищейка-эльфийка себя поведет. Ведь при желании можно подставить нас под удар, а после свалить все на случайность, если будет перед кем оправдываться. С одной стороны, ей неразумно оставаться в подобном месте одной. С другой, она о полях знает больше нас, и, возможно, тут есть какой-то секрет по выживанию. Точка не подвела. Едва переступив границу в 3 шага, тут же замерла и подняла руку. Знак опасности, который девчата тут же повторили. Первую проверку ищейка прошла, но это совсем не означало, что я начну ей доверять. Тенью оказался монстр высотой 7 метров, а то и больше. Тварь была смесью огромного поросшего травой и корнями валуна, с 4 конечностями деревьями. 2 широченных, но относительно коротких ствола заменяли ноги. Руки были ощутимо тоньше, но в свою очередь длиннее и заканчивались когтями-корягами. Такой может легко прикончить всю нашу группу, попросту не заметив и наступив. Уровня и хоть каких-либо характеристик я разглядеть не смог. Следующими туманниками, как я мысленно обозвал твари из полей, оказались затянутые в плащи долговязые фигуры. Судя по резкому изгибу в районе плеч, у этих созданий была длинная шея, 2, а то и 3, длиннее моей. Кто именно скрывался под балахонами, я не узнал, да и не сильно-то хотелось. Троица мобов не выглядела легкой добычей. До этого шли по прямой, но, видимо, рыжая решила что-то проверить и резко забрала в сторону. И уже через 30 шагов мы натолкнулись на нового монстра. Ходячий холмик, поросший длинной и густой травой, тянущийся от него к земле, словно неухоженные волосы. В лапах твари было нечто красное, сочащееся все тем же красным, не иначе кто-то удачно поохотился. Словно почувствовав наши взгляды, холмик отвлекся от валяния неизвестного мне трупа и обернулся. Все бы ничего, вот только следом, в глубине тумана, начали загораться все новые и новые белесые пары глаз. Увидела ли его точка? Тот был 4 метра от нас, или же сработало чутье, но она поспешила увести нас куда подальше. Кроме смеха в самом начале, я так и не услышал каких-либо звуков. Даже собственные шаги тонули в проклятом тумане. За последний час девчата растеряли боевой дух. То и дело они останавливались и вздрагивали. Клубы то и дело принимали причудливые формы, что в подобном месте не добавляло душевного равновесия. Самое неприятное, что чем дальше мы шли, тем уродливее становились туманники. Следующими стали кентавры, если так можно было назвать этих тварей. Туловище оленя до шеи, а сверху человеческий торс. Казалось бы, все совпадает, если забыть о том, что нормального сочленения между этими половинками не было. Их между собой соединяло нечто похожее на кишки, причем такой прочности, что человеческая часть вполне уверенно сохраняла вертикальное положение. Дополняла картину голова, больше походившая на деформированный овальный камень, без лица, с парой размашистых ветвистых рогов. «Думаю, мы достаточно прогулялись», – прошептала рыжая, не сводя взгляда с кентавра. «Предлагаешь напасть?» – все так же шепотом спросил я у нее. «Здесь проверяли воинов, и вряд ли те заявляли о себе, разминая ноги. Этот олень – лучшее из того, что нам попадалось. Не стоит упускать шанс». «Ты видела у них уровни?» Эльфийка покачала в ответ головой и при этом не лгала. Логика в словах рыжей была, но идея не понравилась. Оформить предчувствие во внятное объяснение или хотя бы мысль не смог, да и не успел. Эльфийка перешла к активным действиям. «Мастер тысячи игл. Теперь я понял, почему у рыжей именно этот класс». Руки рыжей двигались с невероятной скоростью. Даже с моей способностью ускорять восприятие почти на треть за счет транса, я едва различал ее движение. Первая брошенная ей игла, размером в локоть, еще не достигла цели, а она уже метала пятую. Оба сердца, животное и человеческое, печень, суставы на руках и передних ногах. Все семь игл выбили крит и повесили на несчастную тварь ошеломление буквально на секунду. Но этого хватило, чтобы точка успела выдать новое комбо. Пять новых снарядов на этот раз били в одну точку, попросту перебив кишку, располовинив монстра. «Видимо, придется проставляться перед Эду», — усмехнулась рыжая. «Это наш книжник. Он только что написал, что расшифровал еще одну строчку. Кто бы ни вошел в это место, он обязательно пройдет испытание». Получено задание «Путь Каатори». Условия неизвестны. Награда неизвестна. Вместо того, чтобы рухнуть на землю двумя кусками мяса, туша поплыла, словно картина под дождем. Краски смешивались, обратившись в бурую сжавшуюся кляксу, словно бурлящую изнутри. Забыв, что должны защищать меня, а не я, бросился вперед, прикрыв девчат, но это не помогло. Клякса беззвучно взорвалась, выстрелив во все стороны пятью щупальцами. Словно ведомая невидимой кистью, кляксы широкими извилистыми мазками за долю секунды преодолели все расстояния до целей и впились каждый в лоб. Убедившись, что все живы, хиты остались нетронутыми, отделались неизвестным дебафом, я закрутился на месте, готовясь встретить очередные выкрутасы этой локации, и те не заставили себя ждать. По ушам ударил вопль четырех женских голосов. Все мои спутницы, зависнув в воздухе, кричали до хрипоты и выталкивали последний воздух из легких. «Каатори, сильнейшие менталисты», — подала голос Лиэль, о которой я уже успел забыть. На подобное отваживались лишь сильнейшие из них, и те, прежде чем бросить вызов кошмарам самих богов, проводили соответствующий ритуал. «Почему ты сразу не предупредила?» — мысленно прорычал я на малышку. Крики девчата было больно слушать. «Бескрайние поля. У этого места есть свой хозяин и свои правила, которые я не могу нарушать. Впрочем, даже если бы и могла, я не стала бы помогать, по крайней мере, если ты не хочешь стать ведомым». Продолжать она не стала, но через нашу связь дала понять, о чем говорила. Сейчас я был для нее кем-то большим, чем просто носитель. Спасителем, тем, кто всего добился сам, кто заслужил ее уважение. Именно поэтому она не пыталась сломать мою волю и подменить мои желания своими. Может, и ошибаюсь, но, видимо, я нашел причину, почему демоническая сущность столь охотно делится не только силой, но и знаниями. «Ты можешь им помочь?» Девчата уже не просто кричали, а бились в истеричном припадке, смотря на мир глазами, затянутыми тьмой. «Можно их разбудить, но кошмар будет их преследовать до тех пор, пока они его не преодолеют». «Как и говорила рыжая, кто бы ни вошел во владение кошмаров, он обязательно пройдет испытание. Пусть на это и уйдут века». «Должен быть иной выход». «Если ты их все же разбудишь, то можешь забрать часть кошмара себе, но тогда на какое-то время вход в бескрайние поля для них будет закрыт. Но даже так тебе придется заплатить свою цену». «Думаю, нам и без этих полей будет чем заняться, а меня кошмары не пугают», — отрезал я. «Что нужно сделать?» Вместо ответа из строя выскочили последние сброшенные мной системки. «Вы сделали первый шаг по пути Каатори. Получено достижение «Новые грани разума». Ментальное воздействие плюс 5%, ментальная защита плюс 5%. Вы были первым, кто пошел по пути Каатори. Бонус от новых граней разума удвоен. Получено достижение «Сильнейший на пути Каатори». Даже по меркам Каатори Вы преодолели испытания на бескрайних полях очень быстро. И пусть их род давно угас, наследие все еще живо и готово послужить самым достойным. Выберите, по какому пути Каоторе вы пойдете. Виамбелли, путь войны. Разлом, нанесение ментального урона с негативным эффектом вплоть до оглушения. Диссиканди, рассекающий. Ментальный щит. Поглощение входящего урона. Наиболее эффективен против магических и ментальных атак. Домиус Экс Филис, повелитель нитей. Марионетка. Взятие под контроль чужого разума. Ауксилиум. Помощь. Объединение. Усиление чужих способностей. Салютем. Спасение. Принятие. Снятие негативных эффектов с цели. Оглушение, дезориентацию, головокружение, контроль. Рассекающий. Мой взгляд, помимо собственного желания, остановился именно на нем. Ментальный щит мог избавить меня от самого уязвимого места. Слабость перед магией. Холодный расчет давил на то, что путь Диссиканди будет единственно правильным, а девчата рано или поздно справятся со своим кошмаром. К счастью, разверзнувшаяся внутри меня бездна наконец-то насытилась, и я смог сделать правильный выбор. Невозможно использовать способность принятия. Доступна дополнительная характеристика воля. Соединив воедино силу духа и интеллекта, вы можете открыть в себе волю, принять, отклонить. Внимание! Возможность открыть следующую дополнительную характеристику появится только после прохождения следующей распечатки. Принять. Добавлена дополнительная характеристика воля. Текущее значение 168 дух плюс 128 интеллект, деленное на 2, равно 148. Дополнительная информация. Параметр воли влияет на шанс проигнорировать ряд негативных эффектов, связанных с воздействием на разум. Оглушение, дезориентацию, головокружение, контроль, шок. Воля также влияет на принятие, мысли-речь, боевой транс. Внимание! Дополнительные характеристики прокачиваются только за счет роста основных. К уже имеющимся показателям жизни, выносливости и маны добавилась сила воли. Сейчас весь бар был полон и показывал отметку в 1480, после того, как я снял взаимопомощь с Рыжей. Цифра казалась внушительной только до тех пор, пока я не активировал принятие. Серебристая полоска резко пошла вниз. Взгляд Чеши тоже начал проясняться, но куда медленней, так что пришлось погружаться в медитацию. А в какой-то момент процесс и вовсе остановился. Благодаря принятию я чувствовал тьму, кошмары ящерки, но этого было мало. Будучи в трансе, я мог себе позволить вдумчивый подход. Вот только неумолкающие крики заставляли спешить, действовать на инстинктах. Каждая секунда промедления ложилась тяжким грузом на мои плечи. Пока я размышлял, они страдали. Удача улыбнулась мне, когда я попытался воссоздать дыхание. Тьма вырвалась уже знакомой дымкой из глаз Чеши и устремилась ко мне, воплотившись в туманное кольцо на одном из свободных пальцев. Вы приняли страдания чешуйки. Пока эта вечная не сумеет побороть собственные страхи, вы станете частью ее кошмаров. Кольцо принятия. Бестелесный артефакт будет на вас до тех пор, пока чешуйка не преодолеет кошмар. Запас силы воли – минус 300. Что это значит? Ты вызвался помочь ей преодолеть кошмар, а не просто забрать его себе. Сейчас она это сделать не сможет. Но когда наступит время ее грез, вы увидите их вместе. Пока ты не выполнишь свои обязательства, это будет твоей платой, невозможность что-либо надеть. Увидеть сон, пусть и чужой, пусть и кошмар. Даже не знаю, какие эмоции ощутил, услышав ответ. Уже давно свыкся с мыслью, что это закрытая тема, которую не стоит тревожить понапрасну. «Не переживай», — остановила меня Ультионис, едва я дернулся к осевшей Чеше. «Ей потребуется какое-то время, чтобы прийти в себя». Наплевав на угрозу лишиться еще одного слота, я принялся тянуть кошмар из сумрачной, а после и бездны. Рыжая опустилась на землю последней. Как итог, запас моей силы воли просел на 1200 единиц, которые не восполнялись. По идее, на пальцах у меня должно было красоваться уже 4 неснимаемых кольца пустышки. Вот только на сохранившейся руке все места были заняты проклятой бижутерией, тоже со статусом «неснимаемые». А второй у меня попросту не было. Впрочем, я не сомневался, что после восстановления конечности на той уже будет подарок. Вы пробыли достаточно долго на плане кошмаров и сможете вернуться сюда, воспользовавшись способностью «Путь». Вечные не рождаются в привычном понимании. Они приходят извне, преодолевая грань. Вот только первый свой шаг они делают, опираясь на чужие силы. Большинство, но не все. Удача это или невезение, но вы множество раз оказывались там, куда не должны были ведать дороги. Каждое такое путешествие за грань оставляло метку на вашей душе, пока тени переродились в нечто новое. Для получения доступа к новым граням необходимо выполнить одно из условий. Пробыть в нужном месте не менее часа, посетить нужное место более двух раз. Также доступ к тем или иным локациям может быть получен как награда. Открыт доступ к пустоши. Странник достиг 7 ранга. Ловкость плюс 2. Открыт доступ к перекрестку. Странник достиг 8 ранга. Ловкость плюс 2. Открыт доступ к бескрайним полям. Странник достиг 9 ранга. Ловкость плюс 2. Открыт доступ к земле. Странник достиг 10 ранга. Ловкость плюс 2. Слияние способности «Путь» с профессией «Странник». Доступна эволюция профессии «Странник». Пилигрим – скрытое комбинированное. Шагнувший за грань – скрытое слияние. Два пути эволюции и оба скрытые. Вот только оба названия не несут никакой конкретики, по крайней мере для меня. А посоветоваться не с кем. Впрочем, кое-какие зацепки все же были. Шагнувший явно специализировался на путешествии между «за грань», которая мне хоть и открылась, оставалась малодоступной. Список мест, в которые вы можете переместиться с помощью пути. Пустошь, владение смерти. 100 миллионов единиц силы, расположение смерти. Перекресток, чистилище. 50 миллионов единиц силы, покровительство пустоты. Теллура, срединный мир. 1 миллион единиц силы, дары высшим силам. Бескрайние поля, план кошмаров. Вы находитесь здесь. 1 единица силы равна 1 единице показателей. Здоровье, выносливости, маны, силы воли. Высвобождение должно занимать не более 5 минут. Теперь было понятно, почему мы не могли убраться отсюда. Для начала нужно попасть в срединный мир. Вот только чтобы это сделать, нужно генерировать больше 3000 единиц регена в секунду в течение 5 минут. Запредельная цифра для нашего отряда. Даже если разогнаться под всеми бафами, мы не пробьемся. Неведомые дары высшим силам тут выглядят не такой уж и большой проблемой. Шагнувший за грань наверняка будет иметь свойство, упрощающее перемещение. Слияние странника с умением «Путь». Шагнувший за грань 10 ранга – уникальная профессия. Тому, кто выбрал своей стезёй преодолевать барьеры между мирами и планами реальности, несомненно, открыто куда больше путей. Требования для преодоления границы снижены в 10 раз. Число соответствует рангу профессии. Больше нет необходимости заручаться поддержкой у высших сил и сущностей. Не прогадал. Из груди невольно вырвался вздох облегчения. Пусть большинство цифр так и остались для меня за гранью досягаемости. Моих сил должно было хватить для того, чтобы пробить дорогу в Теллуру. Пусть и не моментально, но за 5 минут точно управлюсь. И что приятно радовало глаз, в условиях оставались только требования по этой самой силе, что значительно упрощало мое положение и открывало интересные перспективы. Главное – обзавестись накопителями. А там, думаю, пристанище справится с его наполнением. Конечно, тот же телепорт на Землю потребует очень много времени на подготовку, но ведь в этих аватарах нас ждет вечность. Да и будет ли куда пробиваться? Кто его знает, что ждет Землю в дальнейшем? Признаться, в моих планах не было попытки бросаться в омут с головой. Вновь взял в плен точку. Та так и не открыла глаза, как и мои девчата. Во все той же позе лотоса принялся пробивать нам дорогу домой, в Теллуру. 100 тысяч – цифра не маленькая, но с моим регеном и вне боя вполне досягаемая, особенно под медитацией. По-хорошему, стоило вновь накинуть мешок на рыжую. Вот только я сам его ей отдал, а навыков залезать в чужой инвентарь у меня не было. Ладно, сделанного не воротишь. Разберусь как-нибудь. За миг до переноса в глубине тумана показался знакомый силуэт. Уголо вновь улыбалось. Пилигрим, странствующий богомолец. Способен обращать в веру своего покровителя, селения, города и даже целые кластеры. Условия для выполнения данной эволюции. Завязанные на путешествие профессия или призвание. Завязанные на религию осколок или отражение. Покровительство божества и положительная с ним репутация. Слава от топ 10 тысяч родного кластера. Глава 11. Затишье. Фрагменты записи клана беспощадные. На основании предоставленной информации можно с уверенностью в 87% сказать, что бескрайние поля являются внешней границей так называемого кошмара. Кошмар, предположительно, является целым скрытым планом реальности, как тень или инферно, но с более ограниченным доступом. По легендам, кошмар порождена волей спящих богов. Локация, предположительно, населена монстрами, не имеющих связи с теми, что встречаются в Срединном мире. Так неоднозначно названа локация, именуемая Теллурой. Наиболее вероятно, что в центре кошмара расположен путь к храмовому городу, что делает разработку в данном направлении приоритетной задачей клана. Мобы в данной локации наверняка будут иметь гипертрофированные ментальные способности – телепатия, телекинез, гипноз и так далее. Диапазон уровней установить не удалось. При наборе группы рекомендовано поставить акцент на высокие показатели ментального сопротивления. Также во многих сказаниях отмечается наличие тумана, в разы снижающего видимость. Иных негативных свойств выявлено не было. Так что рекомендовано в группе наличие сенсоров или как минимум сильных артефактов, значительно расширяющих поле зрения. В данный момент алый глаз находится у одной из ищеек. Настоятельно рекомендую включить в группу как минимум одного ловца. Потенциал, пойманный в кошмаре тварей, стоит проработать в ПВЕ и ПВП направлениях. Вход в локацию наверняка косвенно завязан на поле, обширное, ровное, безлесное пространство. Но ограничиваться поисками лишь в этом направлении не стоит. Особое внимание стоит уделять атрибутике сельского хозяйства. Возможно, ключом к переносу в иной план может оказаться даже неприглядного вида инструмент. На этот раз обошлось без сюрпризов. Нас перенесло в пристанище. Место, окутанное тьмой, испещренное кровавыми узорами, ощетинившееся костяными иглами, и тем не менее именно здесь я чувствовал себя в безопасности и мог хоть немного расслабиться, даже в присутствии незваной гостьи. На появление рыжей обитель отреагировала весьма агрессивно. Естественные механизмы защиты сдерживало лишь мое присутствие, и это радовало. Приятно осознавать, что дом, даже в твое отсутствие, может о себе позаботиться. Призвав экспериментальный круг, тот самый, в котором испытывал стихии на своей шкуре, до сих пор неприятно вспоминать, в какую мясорубку себя запихнул, поместил в него точку, заменил прежний набор рун. Первый слой отвечал за полное сокрытие, разработка дубля. Даже не будь рыжей пленницей, все равно бы не узнала, где находится. А дальше пустил в ход уже свою старую разработку, которую в седые времена случайно получил, апгрейдя одноразовые щиты, руны стекла и таинства по разные стороны барьера. В итоге получилась крохотная камера для допросов. Я все видел, а вот эльфийка была полностью изолирована от внешнего мира. Даже пол и потолок были прикрыты барьером. А за счет подпитки от пристанища прочность у конструкции была просто убойной. Сам же сел напротив барьера. Последние события вымотали настолько, что едва мог стоять на ногах, а взгляд плавал, готовый в любую секунду расфокусироваться. «Сейчас бы помедитировать в кровавой ванне», — с грустью подумал я, смотря как по земле ко мне тянутся тоненькие алые ручейки от кровавой траншеи вокруг пристанища. Цена крови принялась за восстановление потрёпанного организма. Потом. Всё потом. Девчата так и не пришли в себя, но за них я не беспокоился. Среди вороха дебафов я отыскал тот, который поддерживал их в таком состоянии – изнеможение и принудительный сон. От кошмаров не осталось и следа, а значит, они просто уснули. В таком состоянии они должны пробыть еще около 17 минут. На разговор с точкой должно хватить. Едва бросил на рыжую взаимопомощь, как та рывком поднялась на ноги и, тяжело дыша, заозиралась по сторонам. На лице девушки отчетливо читалась паника, но в целом она держалась молодцом. До криков и истерик дело не дошло. «Успокойся, кошмар закончился». С вновь навалившимися дебафами голос и без маски стал скрипучим, а уж после искажения и вовсе стал пробирающим. Но мне приходилось думать о собственной безопасности и оставлять как можно меньше особых примет. Хотя какая к черту безопасность? Она видела девчат. Да, по моему настоянию, вся троица скрывала информацию, Вот только то же самое делала и точка. Причем у нее и, соответственно, заточенная профессия имелась. Но мои глаза пробились даже через эту защиту. Кто знает, на что способен артефакт, прикрывающий ее глаза. Тем более, мои спутницы довольно примечательная компания. Думаю, кому следует, уже давно знают по никам, с кем именно я путешествую. Это может стать проблемой. И зачем устраивать цирк с мешком, если ты мог просто вырубить меня на полчаса? По иронии, рыжая села точно в такую же позу напротив меня. Неужели защита не сработала? По спине пробежал неприятный холодок от ощущения, как легко меня переиграли. Но спустя пару секунд, всмотревшись в ее ауру, убедился, что это просто совпадение. Там даже намека не было на превосходство. Впрочем, и от кошмара она отошла слишком легко. Будто последнего и вовсе не было. «Ты ничего не помнишь». Это было единственным объяснением, которое я видел. «А, понятно. Значит, это была наработка. Ты впервые ее использовал в деле и не знал точного эффекта. А я сходу все выдала». Хмыкнув, покивала головой точка. «Ладно, перейдем к делу. Я вижу, ты меня полностью изолировал от внешнего мира. Не очень оригинально. Ты, так сказать, не первый. Да и мои отражения в этих, зеркалах куда меньше нагнетают, нежели тьма и отблески огня, которые использовал Вечный в Таргурии. В общем, чего хочешь за мое освобождение?» Улыбка на лице эльфийки выглядела настолько естественной и непринужденной, что можно было и поверить, если бы не аура. «Только смотри, сумму не задирай, а то ведь одному уже не дала, не дали выкупа». Хохотнув, она демонстративно развела руками. «Но это уже не моя вина. Во всем нужно знать меру». Рыжая нервничала, сильно нервничала, оказавшись в клетке, не пойми где и для каких целей. И все ее слова были простым представлением, попыткой отвлечься от собственного страха. Шутя по поводу денег и выкупа, она попросту подначивала, словно пыталась вложить мне в голову эту мысль. «Орку не был нужен выкуп, как и мне». Одной этой фразы хватило, чтобы оборвать разыгрываемый спектакль. «Мы поговорим, и после этого я тебя отпущу». «Вот только не нужно делать из меня дуру», — совсем иным голосом ответила эльфийка. От показного веселья не осталось и следа. Страх никуда не делся, но она не дала ему переродиться в истерику, а напротив, подпитывала им свою решимость. «Если нужно, я вытерплю все, что бы ты ни сделал, а вот по ту сторону не вытерпишь». В моих словах было достаточно уверенности, чтобы она поверила и запнулась на полуслове. «И раз мы поняли друг друга, я продолжу, а ты просто послушаешь». В ответ она лишь хмыкнула, но уже совсем по-другому, скорее по инерции, чем с уверенностью. «Сколько ты провела на стене в Таргурии? День?» «Нет, больше. Вижу, что больше. Неужели все это время ты лишь строила планы мести и ни разу не подумала головой, не заметила неладное? Думала, это хорошо, значит, дальше будет легче». Я сумел привлечь ее внимание. Теперь рыжая слушала не только из страха, а значит, есть шанс, что получится до нее достучаться. «Относительно твоей угрозы о том, что меня достанут в реальности...» Девушка вновь напряглась, но я не стал нагнетать и продолжил. «Той стороны ее больше не будет. Не веришь? И я тебя понимаю. Сам не сразу поверил. Убеждать не стану. Сама найдешь причины, верить мне или нет. Пища для размышлений у тебя точно есть после Таргурии. Да и твой клан все же сильнейший в кластере. Думаю, кое-какие слухи до вас уже должны были дойти. А может, кто из корпорации напрямую подсказал. Уверен, вашему главе что-то да известно». На этих словах ее аура странно ожила. Но что именно произошло, я так и не понял. «Отпустить прямо сейчас или все же попробую?» «Незваные гости и преследователи мне не нужны». Шепот палача сработал так, как надо. «Пока мы еще не враги, но и не друзья. Мне нет дела до игр с вами, но когда придет время, и вы будете готовы слушать, мы поговорим. Я сам дам весточку». «Не понимаю». «Понимаешь. Просто боишься признаться самой себе в этом. Ты этого не помнишь, но твоя выходка в кошмарах дорого стоила всем нам. Вытащить тебя оттуда я смог, но с остальным тебе придется разбираться самой. Точка окончательно запуталась, но объяснять что-то сейчас не имело смысла. Прежде чем отпустить, дам тебе совет. Когда будешь ложиться спать, позаботься о том, чтобы кто-то был рядом. Едва я снял запрет на телепортацию, девушка тут же начала растворяться в воздухе. Видимо, все это время она не теряла надежды, вот и дождалась. «Настя!» — бросил я в последнюю секунду, заставив ее вновь вздрогнуть. Правильно ли она поняла мои последние слова или восприняла как угрозы? Плевать. Теперь, даже если она, просыпаясь, будет забывать кошмары, рядом с ней окажется человек, который сможет все в красках ей рассказать. А у меня попросту закончились силы. Глаза помимо воли закрылись, и я... Нет, не заснул, а погрузился в медитацию, отгородившись от собственного тела. Стало легче. Не знаю, как долго я был в прострации, но в какой-то момент мысли перестали походить на бесформенный поток. Первым, что я увидел, было пустое пристанище. К счастью, девчата, прежде чем уйти, догадались оставить мне лично сообщение, предупредив, что отправились в столицу по своим делам. Попутно пожаловавшись на то, что мои задания слишком специфические и скучные. И дрыхну я без задних ног. Безобидная фраза в конце вызвала у меня нехороший смешок. Воображение тут же нарисовало отсутствие еще двух конечностей. К слову, рука уже восстановилась, чему я был несказанно рад. К моему сожалению, бага или фичи не случилось. На отросших пальцах красовались 4 кольца, сплетенные из дымки. Снять бесплотную бижутерию я, естественно, не мог. Полезных свойств у той не имелось. Первым делом попытался мысленно дотянуться до девчат, и с помощью силы воли мне удалось не только это, но и кое-что большее. Я почувствовал отголосок настроения Чеши. Ящерка веселилась, что выглядело странно. Кошмар они забыли, но что насчет увиденного в Таргурии? Пока бродили по бескрайним полям, я не раз поглядывал на их ауры и был уверен, что в ближайшее время настроение у них будет совсем иным. Порывшись в логах, я, кажется, нашел ответ на этот вопрос. Принятие, моя новая способность, поглощала все отрицательные эффекты, влияющие на разум цели. Видимо, помимо кошмаров, я забрал и все их негативное настроение. Выйти с ними на связь через мысли-речь толком не удалось. Дотянулся я до них относительно легко, вот только по ту сторону было не до разговоров. Мне в попыхах сказали, что все нормально, но очень заняты, и связь оборвалась. Мне тоже есть чем заняться. Откладывать на потом разговор с девчатами не хотелось, но раз так вышло, решил взяться за Лиэль. В запасе у меня было еще немало времени, вот только я даже примерно не знал, сколько это может занять. «Ну что, настало время обрести новое тело?» Никто не ответил. Поначалу все списал на упрямство малышки. «Забавный парадокс. В моем теле живет целая прорва живых и не очень существ, а поговорить не с кем». Спустя пару минут безуспешных попыток достучаться до нее, добрался до истины. Едва я вернулся в пристанище, сразу же запустился процесс слияния с грехом. А ведь попутно с этим организм все еще адаптировался к новым запчастям, доставшимся мне из родного мира. Видимо, все разом меня и подкосило, попутно обрубив связь с Ультионис. Заминка с состоянием Лиэль на мои планы особо не повлияла. В душе, конечно, была надежда услышать хотя бы одну, а лучше несколько подсказок, но на деле у меня уже имелся примерный план действий. Для начала решил потренироваться работать с Искрой. Благо, в запасе имелось все нужное для работы. Искра Цербера и моя собственная рука. К немалому удивлению, последняя оказалась источником довольно высококачественных материалов. Игнорировать столь занятную информацию не стал, и, пробежавшись по описанию, сделал вывод, что такой результат целиком и полностью моя заслуга. На качество плоти, костей и всего прочего влиял весь спектр моих достижений. Уровень, статы, осколки. В копилку шло все. А болевой фильтр вообще выделяли отдельным пунктом. Что можно сделать из собственной конечности? Да в целом много чего, особенно когда у тебя в распоряжении 2, а не 1 рука. Едва не начал разделывать конечность, но вовремя одумался. Чуть не забыл про распечатку отражений, среди которых было и завязанное на крафт. Распа позволяла выбрать одно свойство. На первый взгляд, ничего нового. Именно так я в большинстве случаев и прокачивал бывшие осколки. Но все же нашлись и отличия. Прежде всего, новые свойства были уникальными и могли влиять на всю аватару. Нечто подобное произошло с моими зубами. Но теперь изменения обещали быть более глобальными, так сказать, выйти на новый качественный и количественный уровень. Да и описание цепляло. При удачном наборе изменений можно пробудить в себе древнюю кровь, наследие предков. В моем распоряжении было разом три отражения, готовых принять улучшение: жажда, пелена и чудотворец. Пробежавшись по каждому пункту, уселся поудобнее на землю. Было из чего выбрать и над чем подумать. Жажда предлагала два варианта развития. Первое даровало возможность сожрать один предмет экипировки и, наплевав на все ограничения, его использовать. По сути, у меня появлялся уникальный слот под что угодно. Кольцо, серьга, гвоздь, подкова. Имелись, конечно, и свои подводные камни. Съев предмет, опережающий меня по уровню, я получу лишь часть его эффектов. Но по мере моей прокачки те будут увеличиваться, пока не достигнут изначального капа. Кроме того, я должен суметь проглотить вещь целиком. Если же та пойдет кусками, то и бонус будет идти лишь от съеденной части. Ну и, наверное, самый неприятный момент. Я не мог извлечь предмет, в случае замены старый попросту переваривался. Эпик или легендарку будет жалко переводить. Второе улучшение позволяло поглощать что угодно всей поверхностью тела. Стоит прикоснуться к врагу, и уже начинаешь есть его заживо. А ведь у меня за такое дополнительные бонусы и бафы будут. Заманчивая перспектива. Но у меня уже есть пожиратели для подобных целей. Конечно, не идеальная замена, но со своими преимуществами. Так что выбор пал на первый вариант. Лишний слот, да еще с такими свойствами, мне точно не помешает. Правда, выбрать улучшение здесь и сейчас не вышло. Тело, хоть внешне и пришло в норму, на деле залечивало последствия распы и моих последующих приключений, да и слияние с земным телом еще не закончилось. Так что местами система шалила и блочила настройки. Пришлось ограничиться мысленным выбором. Пелена также выдала два возможных варианта, причем один из них был довольно опасным как для меня, так и для моих врагов. Способность насылать кровавое безумие на врага может оказаться весомым козырем в схватке, главное, чтобы рядом с жертвой были враги, а не союзники. Отличный выбор для Вечного, решившего сражаться в одиночку против толпы, а в идеале пары врагов. Длительность в полминуты радовала, а вот откат в час не очень, при условии, что способность могла и вовсе не пройти. Даже снижение времени отката за прокачку пелены не спасало ситуацию. Альтернативный вариант, на мой взгляд, был куда интересней. Безумие плоти. После активации первый, атаковавший меня, получал проклятие, связывающее нас на определенный промежуток времени. На первый взгляд ничего не менялось, никаких усилений или ослаблений, до первого нанесенного удара. Любой прошедший по мне урон тут же продублируется по тому, с кем я связан, причем будет иметь 70-процентный шанс критануть. Конечно, есть шанс, что врагу хватит ума вычислить способность и время ее действия, вот только даже это знание в чем-то сыграет мне на руку. Неприятель попросту не сможет нормально сражаться и будет все время в напряжении. А если дело дойдет до свалки, то противники ненароком вынесут кого-то из своих товарищей. Тем более входящий урон не был привязан лишь к противнику. Я спокойно могу начать вырывать куски плоти из собственного тела. Недруг будет получать криты, а я тем временем жрать свежедобытое мясо и наращивать собственный хил. Да, враг мог и сам последовать подобному примеру, вот только мой запас хитов позволял рассчитывать на победу. Кроме того, не стоило забывать и про психологический момент. Многие ли смогут калечить себя? До слияния таких, возможно, и будет хватать. А вот после, когда наверняка отвалится цензура на пару со всеми болевыми фильтрами, подобный финт осилят немногие. Да, собственно, тут даже вопрос не в способностях, а в том, что адекватный человек попросту не будет себя к подобному готовить. Длительность и откат также были привязаны к рангу, и сейчас безумие длилось 30 секунд, а откат 45 минут. Как рядовую обилку, использовать точно не выйдет. Но для меня выбор именно в пользу этой способности был очевиден. Чудотворец предлагал ни много ни мало, а способность поднимать ранг предмета. Естественно, не просто так, а с использованием все более и более редких, а соответственно дорогих ингредиентов. Но и процент успеха был неплохим. Золотая жила для крафтера, по крайней мере, за которым стоит сильный клан. Имея должный поток материалов, можно достичь ощутимых высот. В общем, не мой вариант. Следующее свойство делало акцент на расходниках. Стрелы, свитки, зелья. Список был весьма внушительным. Оно позволяло слить два предмета одного типа в один, но в более сильный. КПД на выходе был не 200%, как хотелось бы, но и 150 смотрелись довольно внушительно. Причем, если создать таким образом пару свитков, то и с ними можно было повторить такой фокус. Эффект, правда, снижался еще в два раза, но даже так оно того стоило, по крайней мере для серьезных дел, где важна каждая единица урона. Хотя чего там урон? Мне на глаза как-то попалось описание зелья временной неуязвимости длительностью 5 секунд. Эффекты у них весьма специфические и довольно яркие, так что серьезные игроки попросту пережидают время или в крайнем случае повторяют маневр. Удовольствие не из дешевых. В общем, стратегий хватало, но все они были основаны на базовой длительности. Поначалу этот вариант показался идеальным. Склянки с кровью я смогу штамповать в огромных объемах. Вот только по-настоящему раскрыть потенциал такого ремесла можно со все той же серьезной поддержкой клана. Конечно, можно забуриться в город, ту же столицу, и продавать услуги. Уверен, спрос будет, и немалый. Как и желающих приютить столь полезного работягу. Вот только боюсь мне простым ремеслом не выжить. Стоит всплыть правде про чуму и агнца, за головы которых наверняка можно получить нечто уникальное, не станут ли вчерашние радушные покровители главными врагами? Деньги не заменят по-настоящему верных друзей и товарищей. К счастью, за создание надзирателя я получил 16-й ранг чудотворца и 3-е направление для улучшения, позволявшее воздействовать на местность. С этим свойством я смогу менять пристанище по своему усмотрению, а не устраивать танцы с бубном в надежде получить нужный эффект от вселенского рандома. Да и судя по тому, как я его открыл, наверняка расширятся возможности по отношению к созданным мной особым местам. К слову, ранг чудотворца условно был 16-м, но никаких новых плюшек и статов я не получил. Все подсвечивалось серым. Помимо того, надзиратель, как творение, оказывающее постоянный эффект на огромную площадь, помог сделать мне еще один шаг по дороге мастеров. Награда не заставила себя ждать, предоставив на выбор два варианта. Первый – усиление бонусов, получаемых от картин, скульптур, садов. В общем, всего, что дает эффект после посещения или же на определенной территории. Весь смак этого выбора был в том, что я мог улучшать чужие творения и восстанавливать старые руины. Перспективы тут были огромные. Вот только мне подобное не особо попадалось. Так что выбор пал на второй вариант, позволявший мне создавать знамя. Суть подобных творений также заключалась в эффектах, оказываемых на площадь. Но самое главное, те зависели целиком и полностью от моего собственного мастерства и вложенных ресурсов. Так что риск ошибиться с материалом или придать неподходящую форму знамени и шанс получить совсем не тот эффект, который хотел, весьма велик. Кроме того, падали эффекты от чужих творений. Но это уже мелочи. Куда сильнее бросались в глаза иные ограничения. Наклепать знамен я мог много, очень много. Вот только действующих среди них могло быть всего 3. При этом, если поставить все в одно место, эффекты не складывались. Также имелись проблемы с транспортировкой. Переносить знамя должен был, собственно, знаменосец. В противном случае то теряло в максимальной прочности. И после энного количества путешествий могло выйти из строя. То же самое относилось к водружению и свертыванию. От каждого действия то потихоньку теряло в качестве. В общем, чтобы по полной использовать эту награду, было бы неплохо разжиться соответствующей профой кому-либо в прайде. Чуть не забыл про бесшумного. Уже черт знает сколько пылившегося среди прочих осколков в попытке эволюционировать в тень. Собственно, это было еще одним бонусом после распы. возможность слить воедино профу и осколок. После первой распы орудовать можно было 5-6 рангами. Все, что ниже, изначально не подразумевало подобной возможности. А до того, что выше, требовалось дорасти и пройти вторую распу. Некогда появившаяся возможность слить воедино бесшумного и живодера также отвалилась сама собой. Ведь второй осколок уже давным-давно пошел иным путем, да и ранг у того оказался слишком высок. Помимо бесшумного, по рангу подходила лишь неистовая вера, но та оказалась вовсе замороженной. На этот раз тому виной было не мое тело, а высшие силы. В общем, до пробуждения богов тут особо не разгонишься. Впрочем, определенные проблемы должны были быть и с эволюцией в тень, для которой требуется профа-подражатель. Та уже давно успела слиться с картографом и собирателем, став странником, а тот не так давно апнулся, ступившим за грань. К счастью, для слияния осколков с профами требования были менее жесткими, чем для осколков друг с другом, и эволюция прошла без заминок. Возможно, всему виной то, что я когда-то зарезервировал апгрейд, заморозив прокачку осколка. Кроме того, была и еще одна потенциальная причина, по которой все прошло. Осколок души — тень 5 ранга. Немногим выпадает жребий заглянуть за грань и вернуться обратно. Но те, кто все же вытянул счастливый жребий и сумел приспособиться, обретает новую силу. Текущий показатель маскировки плюс 5%, x2 в тенях. Штраф маскировки во время передвижения минус 50%, минус 75% в тенях. Увеличение скорости передвижения по следам своим чужим плюс 50%. Увеличение скорости передвижения в тенях плюс 100%. Требования для перемещения в тень снижены в 2, умноженное на ранг. Повышение скрытности во время преследования. Добавлена новая точка пути. Земля — 500 миллионов единиц силы. Пустошь, владение смерти — 50 миллионов единиц силы. Теллура, Срединный мир, вы находитесь здесь. Перекресток, Чистилище — 25 миллионов единиц силы. Бескрайние поля, план кошмаров — 5 миллионов единиц силы. Первый слой, план теней — 500 единиц силы. Укрыться в тень оказалось относительно просто, по крайней мере в сравнении с прочими вариантами. В бою я на одной голой мане могу дважды погружаться на первый слой, и еще кое-что останется. Правда, не совсем понятно, в чем фишка этой способности. Невидимость, насколько я помнил, стоила в разы дешевле и не имела никакой привязки к способности переходить на иной план Теллуры. От кошмаров до земли куда ближе, чем от срединных земель. Есть о чем подумать. В целом, бонусы самой тени особо не впечатляли на фоне тех же отражений. Но было бы глупо по-серьезному сравнивать 15 и 5 ранги. Кроме того, скрытность ощутимо подросла, и после Таргурии я по достоинству оценил всю силу партизанской тактики. Добрался и до Иллании, снизив процент поглощаемой ею боли. Для начала вернул себе лишь 20% от общего потока. Но в планах было ощутимо поднять этот показатель. Склонности к мазохизму у меня не появилось, просто приключения на родной земле показали, насколько я уязвим без помощи ритуального круга. А ведь когда-нибудь придется ее отпустить, хотя бы ради Полоса, которого для начала нужно спасти. Помимо прочего, я умудрился получить 51 уровень. Правда, если учесть, сколько событий выпало на мою душу после распы, это неудивительно. Талант автоматически потратился на нано-жуков, которых пар умудрился прокачать в моем родном мире, в долг. А вот характеристики остались нетронутыми, пополнив запас телосложения, добравшееся теперь до отметки в 333 единицы. Занятная цифра. А что самое главное, до очередного бонуса рукой подать. Хотел было помочь аватаре встать на ноги с помощью искусства. Но затея с перераспределением очков искусства не выгорела. Потребовалось завершение слияния с земным телом, которое еще не закончилось. Так что взялся за восполнение запаса склянок, что оказалось не так просто. Штамповать тару не составило проблем, а вот с ее заполнением оказалось все не так просто. Даже с отключенной ценой крови тело не спешило расставаться с ценной алой субстанцией. Сознание от кровопотери не терял, но в целом состояние было паршивым. Но хоть сомнений не будет, в какую сторону чудотворца улучшать. С новыми реалиями даже бизнес-идея со склянками отпадала. Конечно, у меня в запасе оставались еще яды, но это уже точно капля в море от реального потенциала. Сделав про запас дюжину склянок наилучшего качества, отложил их наполнение на потом. Так сказать, перешел на дробное производство. Сейчас же решил взяться за свою руку, ту самую, что не так давно отрубил. Одна только кисть дала 27 костей. Правда, все они были слишком мелкими. Из таких разве что четки сделать можно. А вот лучевая и локтевая оказались куда перспективней за счет своих размеров. Хоть форма немного и подкачала. Колец, что ли, кривых нарезать? Взявшись за фаланги, поначалу действительно планировал сделать четки, но уже в процессе пришла более удачная идея. Делая костяшки плоскими и прямоугольными, соединял их одна за другой, словно браслет, но при этом пытался придать тому вид змейки. По идее, материала должно было хватить на две заготовки. Вот только без брака не обошлось. Все же, работая с мелкими деталями, очень легко их полностью испортить. Так что на один опытный образец ушли все запасы. Повышение привлекательности и интереса у ценителей экзотики. Возможно, кому-то подобные эффекты и нужны, но не мне. Полученный браслет на моей руке не смотрелся, от слова совсем. Собственно, а как может быть иначе, если вышла женская безделушка? Благо, с рунами вещь стала куда серьезней. Бонус к ловкости и повышенный реген для рептилоидов. А вот такую красоту можно и отдать прайду. Благо, наша саламандра как раз относилась к рептилиям. Из лучевой кости удалось нарезать набор колец, которые я планировал отдать девчатам. 20 из них, после апгрейда рунами и моей кровью, стали редкими и увеличивали запас хитов. Цифры небольшие, каждая давала по сотне, но моим, специфически прокачивающимся спутницам, и это ощутимый довесок. Тем более, что при полном комплекте 4 кольца падала бонусная сотня, а 1500 жизней — это уже ощутимо. Локтевую пустил на колотушку для бубна бездны. Вещица вышла занятная, ускоряла скорость камлания и шанс призвать духа крови. Серьезно ли это зверь и вообще с чем его едят, я не знал. Но уникальный класс предмета позволял надеяться на лучшее. Как следует размявшись, решил взяться за самое важное — создание щита. Для полного боевого комплекта мне как раз не хватало одного качественного верного друга. А то вечно одну из рук занимает одноразовая пустышка. После похода к стенам Таргурии у меня в запасе было огромное количество составляющих искаженных волчат. Далеко не самые сильные противники, а значит и не лучшие трофеи. Но для воплощения своей идеи выбрал именно их. Спаяв воедино, получил полосы из позвоночников, которые также соединял между собой тем же способом. Даже позаимствовал часть возможностей сум работать с костью, чем ощутимо упростил себе крафт. С внутренней поверхности армировал конструкцию сплошным слоем из ребер. Полосы уже продольные. Всю эту красоту дополняли волчьи черепа, которые утопали в поверхности щита, словно в глади воды. Щит — цепная свора. Тип — уникальная. Уровень — 50. Текущие параметры. Прочность — 350 из 350. Броня — 75. Шанс абсолютного блока физической атаки — 25%. Сопротивление огню — плюс 25%. Урон от животных – минус 25%. Троекратное увеличение устойчивости. Улучшение классовых умений. Закрывая собой товарища от верной смерти – плюс 200% к параметрам. Неплохо, очень неплохо, но это только начало. Положив перед собой щит, я мысленно потянулся к искре Цербера и попытался ее призвать. Душа монстра с готовностью покинула мое тело и замерла между ладоней. Но тут же рвануло вперед. С виду все выглядело невинно. Искра врезалась и отскочила от ставшего видимым барьера, окутавшего мои руки. Вот только я почувствовал, как плечи выворачивает из суставов. Рывок был ужасающей силы, и он оказался не единственным. Поглотить искру было куда проще, чем попытаться ее контролировать. Я стерпел 3 рывка, прежде чем осознал, какую глупость творю. Душу мало удержать, ее нужно направить. Понимая, что не выдержу очередного рывка, я, сжав зубы, одним движением буквально вбил искру в щит, обнулив запас воли. Без поддержки последней подобный финт наверняка бы провалился. Тяжело дыша, словно после изнурительной тренировки, я с улыбкой посмотрел на творение своих рук. Щит изменился. Черепа перестали быть лишь частью образа, а ожили. Они не двигались и не рычали, но в глубине каждой глазницы вспыхнуло подобие тлеющего огонька, в которых я не увидел ничего хорошего. За считанные мгновения едва уловимые огоньки разрослись до обжигающего пламени. Костяной щит начало деформировать от распирающей его силы. Хотел приучиться терпеть боль? Тогда получай. Пальцы, до этого лежащие на цепной своре, без какого-либо сопротивления погрузились в нее, превратившись в опаленные косточки. С губ сорвался протяжный стон, но я все же выдержал пятую часть ощущений. Едва подавив рефлекс отдернуть руку, все же сумел ухватить щит и бросил его в испытательный круг, в последнюю секунду успев поднять барьер. Поверхность щита выгнулась огромным серым пузырем, в один миг обратившегося потоком бушующего пламени. Огненный взрыв в замкнутом пространстве выглядел красиво, пока не понимаешь, что он мог бы накрыть и тебя, прикидывая, каково это сгореть заживо с 20% от реальных ощущений. А ведь в такой ситуации резисты сыграют против своего обладателя. Моментальной безболезненной смерти точно не выйдет, придется долго гореть. Какой бы неприятной ни была мысль о том, что я мог сгореть, ее без труда вытеснила другая, когда в огне промелькнул знакомый силуэт. Цербер, вырвавшись из щита, застыл напротив меня тенью и, оскалившись, попросту исчез. Расширенные логи Крафта, доступные мне как чудотворцу, внесли ясность, но настроение от этого совсем не улучшилось. Потеря контроля над искрой, нарушение методики апгрейда, отсутствие ненужных эффектов на Цербере после смерти, отрицательная репутация с Инферно и, как следствие, критическая неудача, уничтожение как предмета, так и искры. Дерьмо. Такого поворота событий я не ожидал. Слишком привык, что в нужный момент Крафт не подводит. И все у меня получается. По плану, после удачного создания нового щита, было создание тела для Лиэль. Но теперь желание экспериментировать поубавилось. Прежде всего разобрал по пунктам все обнаруженные ошибки. С Ультионис большинство проблем отпадали сами собой. Но все же одна загвоздка была. Вместилище для души. Некачественный сосуд обречет всю задумку на провал. А с моими способностями ничего дельного не выйдет, да и у девчат подходящих умений нет. Рискнуть и попробовать себя в роли Франкенштейна? Нет уж, даже если все получится, малышка станет больше похожа на восставшего зомби, с грубыми швами, соединяющие куски плоти искаженных волчат и городских. Иных запасов на полноценное тело точно не хватит. Что делать в сложившейся ситуации? Ответ напрашивался сам собой, но я от него попросту отмахивался. Это в играх все просто. Столкнулся с проблемой, для решения которой нужен узкий специалист, пошел и нанял, а то и вовсе упросил помочь. Хотя попытка мне ничего не будет стоить, так что глупо заранее сдаваться. В реалиях игрового мира связаться с незнакомым вечным, не зная имени, задача весьма непростая, практически нереальная. Но Теллура уже давно перестала быть игрой, да и навряд ли когда-либо ей была. Среди моих знакомых был всего один химеролог, да и пересекались мы всего один раз, но при этом он вроде как оставался мне должен за сердце скалопендры, которое я ему отдал. Достучаться до него вышло далеко не с первого раза. Даже поддержка пристанища не решала проблемы. Но стоило положить на алтари подношение, и дело пошло. Настройка связи от высших сил сработала на ура. Вот только сам разговор вышел коротким, даже скомканным. «Привет, ты как-то одолжил у меня сердце скалопендры. Хотел попросить об ответной услуге, по твоему профилю». «Хорошо, свяжемся позже». Вот, собственно, и все. После его ответа связь между нами попросту оборвалась. Причем явно по инициативе химеролога. И нащупать его вновь я уже не смог. Как выйдет на связь? Когда? Уничтожение искры Цербера и уникальный щит, непонятный ответ вроде как должника, больше смахивающий на то, что меня банально послали, вновь начала копиться злость. К чему это может привести, я прекрасно знал. Так что попытался отвлечься. И почти полчаса просидел в пристанище, добивая остатки костяшек. Путного ничего не вышло. Такое даже класть на алтарь в качестве дара не стал. не оценят, так что попросту съел. При желании можно было много чем себя занять в пристанище, но просиживание без дела в ожидании неизвестно чего от взорвавшегося химеролога только больше бесило. Нужно развеяться, отвлечься от негатива. В итоге решил отправиться в столицу. Девушки обещались освободиться не раньше, чем через полчаса. Да и то никакой уверенности в этом не было. В общем, у меня появилась возможность отдохнуть. А заодно проверить одну задумку, для которой требовалось наведаться на улицу Красных Фонарей. А это лучше делать в одиночку, а не в сопровождении Прайда. Перенос в столицу прошел в штатном режиме. Я вновь оказался в центре площади, окруженной сотнями, если не тысячами снующих вокруг людей. Казалось, каждую секунду раздавался хлопок очередного закрывшегося портала. Хотя, может, и не казалось. В Теллуре миллиарды людей, и немалая часть их приходится на нашу страну. Да, кластер у нас тоже не маленький. Вот только большая его часть осталась неразведанной, и основная масса вечных ютилась в базовых городах, которые были открыты в первую очередь. Здесь обосновались топовые гильдии, тут же предпочитали стартовать новички. Хоть и пошаговых гайдов на квеста нет, но общее руководство для стандартной ситуации расписаны от и до. Не нужно ждать открытия доступа к аукциону, достаточно завернуть на торговую площадь. А там, при должной талике удачи, можно урвать довольно интересную вещь. Нет проблем с набором групп, поиском товарищей и приключений, причем без экстремальных условий. В первый раз не особо обращал внимание, а вот сейчас глаз цеплялся за десятки зазывал. Представителей бесстрашных и их ближайших конкурентов здесь не было. Хватать всех подряд у телепорта — не их уровень. К ним сами идут, но большинство уж точно. Меня в расчет не стоит брать, я здесь не играю. «Золотые тигры набирают рекрутов, хилы проходят без предварительной проверки. Ледяные осколки приглашают в свои ряды братьев, избравших единственный верный путь истинной силы нашего кластера. Крафт превыше всего, готов помочь новичкам. Не работай на дядю, работай на собственную лавочку». Каждая гильдия выбирала свой подход. Золотые выставили на показ закованного в тяжелый латный доспех Минотавра. Высокая фигура излучала даже не силу, а мощь. А огромный молот, небрежно закинутый на плечо, отлично дополнял образ. От лица магов вещал ледяной голем, на фоне которого Минотавр не казался таким уж и большим. Серьезная зверушка. По крайней мере, впечатление производит правильное. Вот только все равно основная толпа крутилась возле симпатичной девчушки из гильдии «Малые крылья». Улыбчивая, ямочки на щеках, яркие глаза, даже не голубые, а лазурные. Фигурка тоже заставляла обратить на себя внимание. Вот только весь ее образ в моих глазах плыл рябью. Привлекательность и очарование — неплохой набор для корректировки внешности. Впрочем, даже без всей ширмы девушка была довольно приятной, но сам факт я запомнил. Словно почувствовав мой интерес, зазывала от кланов обратили свой взор и на меня. Тут тоже подходы были разные. Кому-то было достаточно отрицательного жеста, и он отставал, другие прилипали, причем делали это с таким рвением, будто за мой вынесенный мозг им обещали премию или достижение. Благо, стоило отойти на расстояние от портальной площади, и накал страстей поутих, словно перешагнул через невидимую черту, за которой уже текла относительно размеренная жизнь. С поиском борделя проблем не возникло. Первый же прохожий из числа местных пытался зубоскалить и хохмить о том, что Вечный может затащить к себе кого-то в постель только силой или деньгами. Но стоило ему увидеть золотой кругляш, шутник резко изменил свое отношение и во всех подробностях описал путь к нужному заведению. Как только на карте появился маркер, расплатился с местным и даже протянул серебруху сверху за качественно оказанную услугу. Судя по злому взгляду, мужик, намек на то, с кем я его сравнил, понял. Но деньги взял молча, да я бы и не стал слушать. Едва местный смел с моей ладони монетку, отношения с ним рухнули в глубокую неприязнь, грозящую перейти во вражду, но меня это не сильно заботило. Уверен, при необходимости еще один золотой окажет чудодейственный эффект, и мне будут рады помочь. Спустя 10 минут прогулки был готов вернуться, отыскать хохмача и выбить из него не деньги, а дурь и подобие мозгов. До нужного места было рукой подать, а я все еще бродил по кварталу забытых храмов, который полностью оправдывал свое название. Вокруг было довольно людно, причем хватало как вечных, так и местных. Причем вторых куда больше. Пусть боги еще спят, но паства уже готова принимать покровителей, и без разницы, кого именно. Лишь бы профиль подходил. Воины, маги, торгаши. Все жаждали прихода больших боссов и исправно наполняли храмы верой. Ведь чем больше они отдадут сейчас, тем выше шансы получить ответные дары. Вот такая занимательная информация хранилась в позаимствованных мозгах. Спасибо Лиэль, которая не поленилась организовать эту самую справочную. К слову, здесь, на улице забытых храмов, моя злость хоть и не сошла на нет, но ощутимо поубавилась. Видимо, демоническая сущность со всеми своими проявлениями забилась куда поглубже, а может и просто ослабла. Но эффект мне определенно нравился. Имеет смысл уделить внимание собственному алтарю единого и смерти. Собственно, только благодаря этому я дошел до цели, а не вернулся, чтобы прибить мужика, и, как оказалось, сделал правильный выбор. Метка указывала на храм. Храм богини любви. В отличие от массивных заборов из камня, а порой и цельного гранита, здесь предпочли живую изгородь, буквально нависавшую над самой улицей, образуя тоннель, и вместе с тем не было никакого конкретного входа. Во внутренний двор можно было попасть через множество прорех в этом самом заборе. Сделав всего пару шагов, я оказался отрезан от городской суеты. Вход за моей спиной быстро затягивался. Опасности никакой не ощущал, скорее наоборот. Местная флора явно пыталась, пусть и не обеспечить мое инкогнито, но отгородить от попутчиков. Живая стена была на удивление высокой. Такие делают в лабиринтах. Но судя по тому, что дорожка была всего одна, цели здесь были иные. Если местный все же не обманул, то причина сама напрашивалась – не сталкивать лоб в лоб почитателей богини любви. Проходы были довольно широкими, что поначалу показалось мне неестественным. Но довольно скоро я понял, в чем причина. Мне составили компанию статуи девушек. Первой на моем пути оказалась вполне человеческая, насколько я могу судить, девушка. Вуаль и туника. Мастер сумел передать, насколько тонким был шелк их одеяний. Вслед за одной последовали и другие статуи, неуловимо или явно отличающиеся друг от друга. Разрез глаз, фигура, рост. Спустя полсотни метров я наткнулся на развилку. По-своему своеобразную. Мне словно предлагали выбрать между эльфийками, людьми и орками. Выбрал крайнее левое ответвление. Так что следующий отрезок пути меня окружали уже полуобнаженные остроухие красавицы. Подобный выбор мне предстояло сделать еще несколько раз. Упорствовать и до победного конца использовать правила левой руки не стал. Перспектива созерцать агрих меня не привлекала. Благо, стоило сменить тактику и выбирать более приятный маршрут. Как лабиринт оборвался, и тропинка вывела меня к храму. Своеобразный аналог анкеты или листа пожеланий, не иначе. Хорошо, хоть мужиков не подсовывали. Войдя в храм, я попал в широкую залу, утопающую в клубах ароматного дыма. Сквозь сизую дымку едва угадывались очертания переплетающихся друг с другом теней. Стоило сделать шаг навстречу, и наваждение истаивало. Скорее всего, это тоже была своеобразная проверка предпочтений. Силуэты попадались самые разные, так сказать, даже на самый изощренный выбор. Помимо прочего, увиденное наверняка должно было еще и создать настроение. Вот только тени, после бескрайних полей, рисовали не самые приятные образы у меня в воображении. «Добро пожаловать в храм любви. Мадам Шаризара готова принять вас», — поприветствовала меня жрица. Девушка — человек. Она шла неспешно, плавно покачивая бедрами. Руки опущены и сложены крест-накрест чуть ниже талии. Полупрозрачная ткань обнажала большую часть ее тела, но при этом умудрялась скрывать самое сокровенное, больше дразня, чем показывая. «Чего желает господин?» — едва ли не прошептала девушка, склонив передо мной голову. Вторя ее голосу, ко мне потянулся туман, обретая подобие тела, обнаженного тела. «Мне нужен артефакт, позволяющий хозяину менять облик на человеческий», игнорируя игру жрицы, ответил я. «Господин не человек?» Девушка впервые посмотрела мне в глаза, точнее попыталась пробиться сквозь маску Двуликова. Но вполне ожидаемо у нее это не получилось. «Боюсь, ваши способности превосходят возможности ко мне любви». Она вновь поклонилась, но куда искренней, признавая чужие таланты. «Это не для меня». Несмотря на столь лестную подачу, обсуждать свои способности с посторонними я не собирался. «Не для господина? Тогда мы сможем помочь, но...» В голосе послышался огонек. «Стоит ли оно того? Ведь, отбирая истинный облик у своей жрицы, вы лишаете всей страсти союз, который рождается лишь при сброшенных масках. Позволите показать?» Сделав шаг навстречу, девушка прижалась ко мне горячим телом и сбросила вуаль с лица. «Куда интереснее покорить гордую высшую эльфийку?» Ее ушки вытянулись, черты лица стали более тонкими, а взгляд наполнился надменностью. «Или предпочтете грацию и изящество Шассари, чей поцелуй наполнен привкусом миндаля?» Кожа обратилась мелкой чешуей, губы растянулись в игривой улыбке и показались клыки, между которых мелькнул раздвоенный язык. «А может, господин захочет отдаться пламенной страсти с суккубом, рискнув жизнью и душой?» Девушка вспыхнула, не сводя с меня тлеющие угольки глаз, и это не было иллюзией. Моя кольчуга раскалилась, почувствовав родную стихию. Шаризара была красивой. Каждый ее облик был красив и все сильнее разжигал желание, что смогло добраться даже до сущности демона. Лапа, проскользив по спине суккубы, вспорола когтями тунику, но не причинила никакого вреда прочной коже жрицы. Рывком прижав ее к себе, я едва не потерял над собой контроль. Всего на миг я почувствовал желание сущности, но этого хватило, чтобы отрезвить. У Сабнака, часть души которого я получил, были свои взгляды на отношения между носящим имя демоном и простой суккубой. «Мне нужно лишь то, что я просил». Лапа вновь стала рукой, и я внешне спокойно отодвинул от себя мадам Шаризару. Доппельгангера 275 уровня. Жрицу любви и мастера перевоплощений, вернувший себе облик человека. «Конечно, господин», — тут же покорилась жрица. «Ваше желание будет исполнено». Подтверждая ее слова, из тумана вышла еще одна девушка, неся в руках подушечку с ожерельем. 7 алых слез, крупных камней на серебряной цепочке приковывали к себе взгляд, даже такого неискушенного в драгоценностях человека, как я. «Массивное украшение», — такое под одеждой не спрячешь, но, скорее всего, в этом и есть смысл. Смена облика слишком опасный козырь, чтобы его можно было вот так просто купить. 5000 золотых, господин, напомнила о себе Шаризара. Цена кусалась. Не так давно подобная сумма и вовсе оказалась бы непосильной. Но сейчас я располагал куда большими средствами и был готов потратить их ради дела. Главное, чтобы товар не подвел качеством. «Хорошо, но мне потребуется еще 2». Кивнул я в ответ, забирая артефакт и передавая первый мешочек, в который автоматически перекочевала нужная сумма. Девушка бросила на меня столь многообещающий взгляд, что не понять его мог лишь идиот или слепой. Оставалось только гадать, какие именно выводы сделала Доппель. Как минимум весьма лестные в мой адрес, если судить по репутации, поднявшейся едва ли не до дружбы, что влекло за собой скидки на все услуги. Тешить свое эго я не собирался, как и разубеждать Шаризару. Кто его знает, возможно, мне потребуется приобрести еще артефакты или принять предложение жрицы. Последнее я с удовольствием сделал бы прямо сейчас. Вот только дело прежде всего. Да и без должного контроля сущность могла наломать слишком много дров. Путь наружу не занял много времени. Почувствовал ли храм мое настроение? Или же так было принято, но за первым же поворотом лабиринта, уже без статуй, меня ждал выход. Причем оказался я совсем не возле территории храма, а в толпе спешащих по своим делам местных и вечных. В сервисе жрицам любви не откажешь. Вот только моего настроения хватило ненадолго. Храмы остались далеко позади, как и их сила, все это время унимавшая сущность. «Будь все нормально», после подобной передышки я бы и сам продержался. Вот только после 7-й попытки ограбить меня, я израсходовал тот немногий запас положительного настроения, которым успел обрасти, заполучив нужные артефакты. пока мои кровные оставались при мне, весь запас которых я носил с собой. Но дальше надеяться на бонусы против краж и удачу не дело. Нужно выгрузить лишние деньги в пристанище, оставив у себя лишь небольшую сумму на расходы. С трудом, но все же смог выйти на связь с девчатами. Те были все еще заняты, и, судя по всему, в ближайшее время освобождаться не планировали. Отвечали отрывисто, сбивались, но при этом были веселы. Стоило предложить свою помощь, как те разом отказались. Вроде как квестовые ограничения. Но я не исключал и вариант, что девчата попросту хотят меня нагнать и показать, что могут сами сделать. В способностях своих спутниц не сомневался. Вот только их незнание реалий мира заставляло волноваться. Очередной воришка, судя по всему, новичок, попросту оказался не в том месте и не в то время. Попытка обокрасть меня, как и убежать, не увенчалась успехом. Я толком и сам не понял, как свернул ему шею. Вокруг было достаточно людно, но на случившееся отреагировали лишь вечные, отбежавшие на безопасное расстояние и принявшиеся гомонить в предвкушении расправы над идиотом, рискнувшим покашить не просто в черте города, а в столице. Вот только представления не было. Стража не заставила себя ждать, но нападать на меня никто не стал, хоть и собирались. Подошли, осмотрели тело, после чего развеяли его каким-то заклинанием, поблагодарили за службу, но попросили впредь переходить к столь решительным мерам по более весомым причинам. Вечные, наблюдавшие за происходящим, отреагировали по-разному. Одни возмущались, другие пытались вызнать у меня секрет безнаказанного ПК. Даже нашелся один гений, решивший повторить мой успех и пришиб первого попавшегося под руку новичка, за что и поплатился. Не успевшие уйти стражники тут же скрутили нарушителя закона, а их командующий бросил на меня многозначительный взгляд. Видимо, подобной реакции он и боялся. Воспользовавшись тем, что все внимание перешло к гениальному экспериментатору, быстро добрался до портальной площади и вернулся в обитель, потратив немного золота, но зато сохранил откат собственной способности для экстренного перемещения. Мало ли как дальше пойдет. Забравшись в инвентарь, все же первым делом достал ожерелье и, погрузившись в медитацию, взялся за их изучение. Деньги деньгами, а перспективы артефакта хотелось разобрать сразу. Признаться, думал разобраться с устройствами ожерелья куда быстрее, но сказывалось банальное отсутствие опыта в подобной работе. Создавать нечто новое оказалось проще, чем разбирать на составляющие чужой сильный артефакт, не повредив его структуры. Обычным зрением я не сумел разглядеть каких-то видимых изменений драгоценных камней. Лишь внутри каждой жил тусклый огонек. А вот взгляд сквозь пелену оказался куда информативней. Замкнутый в кольцо поток силы, чистая энергия, с которой я уже мог работать, хоть и с костылями в виде узоров и рун. Первая же попытка извлечь поток и перевести его на иной предмет не удалась. Я попросту втянул в себя энергию своим дыханием, и ожерелье осыпалось алой крошкой, как и приготовленная трофейная диадема, завалявшаяся в моем кармане. Второй раз попытался изменить форму самого ожерелья, сделав его менее броским или хотя бы не похожим на то, что носили жрицы. Слишком уж нежелательная ассоциация. Изучив камни, выяснил, что каждый из них — это кристаллизированная кровь Доппельгангера, обладала уникальным свойством — облик, мимика, ощущения, голос и прочие мелочи. Казалось, проблема решена. Для моей задумки не требовался весь набор камней. Но не тут-то было. Отдельный кровавый кристалл создавал банальную иллюзию, причем весьма посредственного качества и с нестабильной структурой. Как оказалось, каждый отдельный элемент — был взаимоусиливаемым, и без единой цепи оказался своим жалким подобием, которое уже минут через 20 начало выдыхаться. С третьим ожерельем решил работать иначе, не затрагивая саму структуру, чтобы в случае неудачи не лишиться последнего образца. Прежде всего раздобыл среди трофеев подходящий предмет. Им оказался широкий браслет на правую руку. Критерии выбора были довольно простыми, а именно форма замкнутого круга или овала. Так что подошли бы многие предметы. Ремень или даже кольца, но выбор пал на браслет по нескольким причинам. Прежде всего, после потери уникального щита не хотел рисковать теми же кольцами на хиты для девчат. Кроме того, поле работы до наручи, конечно, не дотягивало, но куда больше, чем на крохотной бижутерии. А значит, и работать будет проще. Пробовать повторить чужую работу под копирку не стал. Манипулировать чистой энергией я не мог, по крайней мере, на нужном уровне. Чем дольше я наблюдал за структурой ожерелья, тем больше сходства находил с узорами, которые и пустил в ход. Поначалу все шло хорошо, вот только я довольно быстро столкнулся с серьезной проблемой. Рисунок должен был быть трехмерным, а я до этого создавал лишь плоские рисунки. «Отец, позволь твоим детям помочь». Голос насекомыша был уставшим, и причинно это хватало. Пар в одиночку вытянул меня с того света. Кроме того, наверняка ему не сладко приходилось из-за нашей с ним тесной связи. Ему бы сейчас отдохнуть, но отказываться от помощи не стал. Ведь прекрасно понимал, что, не дав шанс, сделаю только хуже. Едва уловив разрешение, пар взял под контроль нано-жуков в моей крови, в той самой, что я уже успел нанести на браслет. Не без труда, но ткачи все же грызли бронзу, пробуривая ходы в форму нужного мне узора. Правда, довольно быстро гибли. Видимо, сказывалась потеря связи с моим телом, а может и несвойственность работы. Так что время от времени приходилось подливать свежей крови. Начальный результат мне понравился. Но чем дальше шло, тем больше я замечал дефектов. «Прости, отец, я не так искусен в этом деле, как ты». Усталый голос пары был полон стыда и даже злости на самого себя, что лишний раз показывало, насколько он еще мал. «Ты показал мне путь, там, где я его не сумел разглядеть. Это главное». Я щедро сдобрил мысли благодарностью, успокоившей малыша. «Отдохни, остальное я сделаю сам». Тут пар попытался возражать, но, добавив в мысли талику воли, я буквально заставил его уснуть. Услышав под конец недовольное ворчание, мол, он еще полон сил, а с ним как с маленьким. Может, пар и уступал мне в начертании рун и узоров, но я, в свою очередь, не мог столь тонко чувствовать и контролировать ткачей. Спустя полчаса мне удалось окончательно угробить поделку. Правда, создание все же прошло, причем с нужными свойствами. Медный браслет спонтанных превращений. Тип уникальная. Прочность 500. Раз в 15 секунд с 33% шансом браслет может изменить облик аватары. Каждая успешная смена облика отнимает единицу прочности. В целом, занятная вещица вышла. При случае можно будет подарить одному знакомому шуту. Его маска, конечно, способна на большее, но, думаю, он оценит. Отложив на время эту затею, нужно как минимум поднатореть управление нано-жуками. Я взялся за эксперимент. Ожерелье, а именно способ использования крови доппельгангеров, подтолкнул меня к одной идее, которую я и попытался воплотить в жизнь. Зачем улучшать предметы кровью, если можно делать их из нее? Первые цать блинов вышли комом. Склянки делали с кровью все, что угодно, но только не то, что я хотел. А вот стоило взяться за печати, которые также делал пояс алхимика, дело пошло куда веселее. В итоге я сумел подобрать нужные руны, делавшие из печати мощный сорбент, впитывающий любую жидкость, а после структурирующие ее в твердое тело. Сама губка при этом, понятное дело, полностью не разрушалась. И это влияло на чистоту конечного продукта. Так что я создавал лучшее из того, что было в моем распоряжении. Сама процедура насыщения требовала много времени и крови. По крайней мере, если на выходе требовался качественный результат. К счастью, у меня под рукой был кровавый ров, в который я и положил первые заготовки. Двойник Артём, земля, поглощен. Бонусы от слияния тел вступили в силу. Сердце – плюс 1% ХП в секунду. Мышечные волокна – плюс 10 силы. Насыщение тканей и органов – плюс 500 ХП. Биомасса – плюс 150 очков искусства. Не зря я столько времени ждал. Апар трудился над слиянием. Помимо старых бонусов, появился и еще один, дававший десятку к силе. Подобными благами не разбрасываются. Тело слияния восприняло весьма и весьма благосклонно. Я почувствовал прилив сил, разве что мышцы немного поднывали, совсем как после хорошей тренировки. Репутация с Уроборосом плюс 3. Получено божественное задание Уроборос. Бесконечная мозаика. Вселенная полна миров, похожих друг на друга, подобно отражениям. И в то же время таких же разных, как лед и пламя. Любое существо, живое и неживое, может отыскать десятки своих двойников. По-своему особенные, несмотря на личную силу и возможности, все они равны между собой, и нет среди них первого, ведь каждый лишь часть чего-то большего, одной большой мозаики. Вы сумели отыскать одного из своих истинных двойников, поглотив того без остатка, и это не могло пройти просто так. Сам Уроборос благословляет вас на этом пути, но прежде чем покорять иные миры, стоит возвыситься в собственном. Ваши двойники в Теллуре, малые двойники — ноль, совпадение не менее 5 отражений. Истинный двойник — 1, Мицара, награда за слияние. Малый двойник — плюс 33% от его опыта. Истинный двойник — плюс 75% от его опыта, всегда. Улучшение свойств аватары, шанс 50%. Одно из отражений, шанс 25%. Отражение понижается до осколка первого ранга и добавляется независимо от ограничений по количеству осколков душ. Дополнительно, поглощенный двойник навеки стирается со страниц мироздания. Слияние Артём-Земля. Получено уникальное свойство, не смыкая глаз. Вас невозможно усыпить или лишить сознания. Вы не можете уснуть. Получен 52 уровень. Получен 53 уровень. Получен 54 уровень. Получен 55 уровень. Всю мою жизнь оценили в 4 апа. Не густо. Можно, конечно, утешить себя тем, что при моем нынешнем уровне речь идет о нескольких миллионах единиц опыта. Вот только даже уделяя качу пару часов в день, их можно набить за месяц-другой. Вот она, цена четверти века в родном мире. Но на деле эта новость зацепила меньше остальных. Поедание собственных двойников – заманчивое и оттого страшное предложение. Как только люди будут отрезаны от Земли, ее законов и правил, многое изменится. Одни замкнутся, будут рваться в утерянный мир, к потерянным родным и близким, другие, напротив, полностью сольются с новым и уйдут в приключения с головой. Но хватит и тех, кому в голову стукнет очень простая мысль. Они здесь цари и боги, бессмертные властители с полной вседозволенностью. А когда единственное ограничение — собственная сила, ее увеличение становится приоритетной задачей. 75% чужого опыта — заманчивая штука. Вот только эта мелочь на фоне дополнительного осколка, который может изменить все. А ведь кроме этого хватало и других наград победителю. Да, мне не достался осколок, если таковой вообще был у моего прежнего тела. Но реген, статы и новое свойство дорогого стоили. Впрочем, последний пункт вызвал у меня смешанные чувства. С момента прихода в этот мир я не мог спать. Значит, мне, по сути дела, ничего не дали. Или все это время я не засыпал, только потому, что был уверен в невозможности этого. От пришедшей в голову мысли стало не по себе. Ведь если моя догадка верна, то мы выбрались из бескрайних полей только благодаря моему самовнушению. А ведь даже я на миг задумался об охоте. Мицара. Этот ник я сразу вспомнил, ведь сам не так давно искал эту девушку. Веселая компания, которую я встретил в подворотне в первый свой выходной на должности тестера. Она звала меня поиграть вместе, но в итоге так и не ответила на мое сообщение. Или не смогла. В голову лезли самые разные мысли. Меня буквально тянуло сорваться на поиски девушки, чтобы помочь, а то и вовсе спасти. Благородные цели. Вот только от них так и веяло кровожадным подтекстом. Сущность демона не желала выпускать из лап такой куш, как истинный двойник. Дальше по списку были отражения, которые я наконец-то смог распечатать. Набор улучшений остался прежним. Безумие плоти, дополнительный слот через поедание и способность воздействовать на местность. Признаться, взяться за все три разом было так себе идеей. В обход способностей Эллании меня скрючило от боли пополам. Благо, та довольно быстро, из острой и раздирающей внутренности, перешла в противную ноющую. Внешних изменений я не дождался, а вот внутренних хватало. В желудке активно формировался новый отсек, видимо, тот самый слот. Менялась и структура мяса. Каждая клетка моего тела обретала способность накапливать энергию, видимо, необходимую для активации безумия плоти. Распечатка чудотворца затронула и вовсе иную плоскость. активно перестраивая и расширяя мою ауру, та время от времени, подобно волнам, разливалась в стороны, заполняя все пространство ритуального круга. Если это мой лимит воздействия на площадь, то я вроде как доволен. Город и даже улочку накрыть не смогу, но меня волновала лишь собственная обитель. По-хорошему, стоило заняться талантами и статами, но не тут-то было. Аукнулась одновременная распечатка трех отражений. Не уверен, но в голове мелькнула правдоподобная мысль, что подобные выкрутасы — отчасти заслуга пустоты внутри моей искры, нарушающей ее стабильность. Хотя какая к дьяволу стабильность с тем набором сущностей, что внутри меня? Впрочем, система с Уруборосом напомнила мне еще об одном деле, а именно тату. За взятие 50 уровня у меня открылась возможность добавить на тело еще один узор. Кроме того, после перехода ока в статус модификации, их число и вовсе выросло до 2. Изгаляться, как раньше, и царапать когтями себе руки не стал, а использовал подсказанный паром метод, подключил к работе ткачей. С собственной плотью оказалось работать куда проще, чем с той же медью. По идее, мне оставалось добавить к кусающей себя за хвост змее на моих руках несколько витков, этакие рога, и должен был получиться биохазард. Но реальность внесла свои коррективы. Отчего-то система поначалу разглядела в полученном узоре солнце, и это при том, что лучей было всего 6. Составной узор — черное солнце. Достижение Уруборос усиливает узор. Тело ежесекундно поедает себя и перерождается. Любая травма со временем восстановится без постороннего вмешательства. Вы сможете восстанавливаться даже из состояния нежити, затратив должное количество сил. Сброс слабых негативных эффектов каждые 8 секунд. Сброс средних негативных эффектов каждые 15 секунд. Ослабление сильных негативных эффектов минус 30% время действия. Эффекты, ослабленные вдвое, распространяются на союзников в радиусе 10 метров. На противников в радиусе 10 метров ваша регенерация работает с отрицательным значением. Неплохо. При моей регенерации с классом танка можно пробовать собирать паровозы монстров и под прикрытием разом 3 щитов выжигать противников. Впрочем, это все равно не то, чего я хотел. Но, проработав штрихи, наконец-то добился нужного результата. Руки зудели, навалилась усталость, но я был доволен. Мне впервые выпала возможность дать рисунку название. И я не стал гадать. Да оно само просилось. Забвение. Основной перечень бонусов остался прежним, разве что сами цифры выросли. Но стоило добавить в узор каплю оскверненной крови, и тот начинал источать забвение. Эта самая капля покидала мое тело и пропитывала место как минимум, создавая для меня особо благоприятную точку. Благо ресурс был возобновляемым. Одна капля восстанавливалась неделю, и накопиться их не могло больше 3. Да, созданные таким способом зараженные места можно уничтожить, но сам факт меня радовал. Можно в том же пристанище, точнее, в лабиринте пещер перед ним, сделать парочку ловушек для незваных гостей. От размышлений над перспективами меня отвлекло незнакомое, но вместе с тем довольно четкое ощущение того, что кто-то пытается забраться в мою обитель. Девчата имели свободный доступ в пристанище, так что отреагировал агрессивно, буквально вышвырнув незнакомца. «Это один!» Ударение на вторую гласную немного сбило с толку. «Химеролог, ты звал?» Судя по голосу, его действительно неслабо приложило. Тем не менее, он был абсолютно спокоен. «Звать-то я звал, но не думал, что встреча произойдет в пристанище. Да и, если честно, сомневался, что он вообще откликнется. Назвать Адина врагом я не мог. Как и другом. Слишком непонятный и замкнутый в себе человек. Так что было рискованно открывать ему это место. С другой стороны, я мог переместить обитель и проследить, появятся ли в этом месте незваные гости. Хотя для начала было бы неплохо выяснить, как он вообще отыскал сюда дорогу. Притянуть Адина оказалось куда более сложной задачей, нежели девчат. И это несмотря на то, что он со своей стороны тоже явно химичил мне в помощь. Видимо, сказывалась прочность связи между мной и Прайдом. Да и расстояние — немаловажный фактор. Моментального переноса не получилось. Вместо этого передо мной возник разрыв в пространстве, через который и вошел химеролог. Причем прореха держалась еще секунд 8-10, что мне не очень понравилось. Нужно аккуратнее тянуть чужаков. Даже если позаботиться о скрытности, с ними запросто сможет проскочить полдюжины людей, а то и больше. А чем это может угрожать, остается только гадать. Впрочем, и сейчас химеролог был не один, а в сопровождении... Название этому я так и не смог дать, разве что голем из человеческих обрубков. Туша 1,5 метра ростом и весом в пару центнеров, а то и больше, состояла из спаянных между собой кусков плоти, конечностей и пары торчащих снаружи органов, хаотично разбросанных по всему телу твари. Этакий мясной клубок на гигантских ногах. Человечина номер 133, уровень 53, вместимость килограмм 530 из 530. «Материал для работы», — коротко и доходчиво объяснил химеролог, бегло осматривая пристанище. «Где я могу расположиться?» «Извини, но удобств тут нет». Ведь и правда, даже захудалого стула в обители не было. Впрочем, гостя этот момент не смутил. «Работать будем здесь», — указал я на свой излюбленный экспериментальный контур, который с помощью замены рун стал рабочим столом с дополнительными бонусами на крафт. Самому Одину представил временный доступ с возможностью в любую секунду изменить его статус с гостя на врага. Объяснять Одину, что я хочу, не пришлось. Поднапрягшись до кровавой юшки из носа, я все же смог передать ему ментальный образ Лиэль. «Один, это обязательно должно быть частью куклы», — протянул я трофейную кисть Ирии. «Проклятый, так желавший прикончить меня и По. Возможно, связывать воедино часть плоти Вечного или Ель, воплощение мести, жестоко. Но если такова цена безопасности меня и моих близких, так тому и быть. Есть большой шанс, что неуравновешенное поведение — лишь часть игрового образа, но лучше не рисковать». «Один!» Без каких-либо эмоций поправил меня гость, вновь поставив ударение на вторую гласную. «Значит, в прошлый раз не показалось». Ну что ж, буду знать. Моего ответного кивка вполне хватило. «Это принадлежало девушке, а не девочке», — предупредил химеролог, без каких-либо эмоций взяв кисть. «Знаю. Больше слов не потребовалось. Никаких вопросов, предложений и прочих заминок, которых я ждал. Один просто взялся за работу. Такой подход мне нравился. Я не ждал, что гость начнет вырывать куски плоти из человечины. И сшивать те проволокой, создавая подобие Франкенштейна. Химера-телепорт в пещере Скалопендры выглядела вполне цельной, но один все равно сумел меня удивить. Вместо готовых частей тела он работал с кровью. Брал первый попавшийся кусок, и тот в его руках медленно, но верно обращался в алую жижу, которая тут же перетекала в обрубок Ирии, из которого начала расти новая плоть. Видимо, в ход шло нечто вроде стволовых клеток. «Это можно остановить?» Успел вовремя вмешаться, едва химеролог оборвал процесс и оформившееся сгнило за считанные секунды. «Кровь подойдет любая?» Кивок. Болтуном его точно не назовешь. «Тогда возьми мою и с самого начала сделай тело, а уже потом прирасти к нему руку, даже если это скажется на качестве. Так я и Лиэль будем одной плоти, а кисть Ирии окажется лишь придатком». А не тем, что дало новое тело мести. Возможно, перестраховываюсь. Но лучше уж так, чем сотворить себе дополнительную головную боль. Был соблазн использовать кровь из рва, но от этой идеи пришлось отказаться сразу по нескольким причинам. Во-первых, для надежности связи лучше дать именно свежую кровь. По крайней мере, мне так казалось. А во-вторых, ров и так насыщал печати, причем, судя по взгляду сквозь пелену, активно отдавая тому накопленные силы. А ведь лоза, пусть и отчасти, но тоже подпитывалась и от него. А кто знает, что случится, если я возьму слишком много. Лишить собственное пристанище подобного улучшения не хотелось, тем более что новый ров я сумею наполнить очень нескоро. Погрузившись в медитацию, протянул химерологу ладонь, на которой выступила первая порция крови. Один последовал моему примеру, также сел на землю напротив меня. На первый взгляд он ничего не делал, но кровь в моей руке пришла в движение. Тоненькой струйкой взвелась в воздух и устремилась к химерологу. Так продолжалось последующие 2 часа. Кровь текла тоненьким, но непрерывным потоком. Одинокого, решил про себя оставить все же первый вариант. Длительность процесса совершенно не смущала. Он просто работал и не обращал внимания на окружающий мир. Активного участия в действии я не принимал, так что довольно быстро начал скучать и выдумывать себе развлечения. В итоге остановил свой выбор на своеобразной тренировке. Пытался полностью исключить присутствие ткачей в отдаваемой крови. По сути, убивал 2 зайцев. Тренировал контроль над наножуками и вместе с тем пытался сохранить их популяцию в своем организме. Хватило меня почти на час сосредоточенной работы. После начала сказываться непрерывная отдача крови. На уровне показателей и характеристик все было замечательно, по крайней мере с виду. Узоры силы, увеличивавшие регенерацию, с лихвой перебивали мизерный урон. Вот только чувствовал я себя все хуже и хуже. Никаких дебафов, боли или чего-то сродни тому, меня попросту накрывала апатия и начинала съедать изнутри пустота. Благо, не в прямом смысле, хотя одноименная частичка искры начала проявлять несвойственную ей активность. Едва химеролог закончил последний штрих, спаял кисть и тело, я с облегчением не просто оборвал алый ручеек, но и втянул его неиспользованные остатки до последней капли. Голод внутри давно перерос в желание сожрать что угодно. Собственно, пожиратели как раз этим и занимались, поедая камни и высушенное мясо, которого у меня было в избытке после рейда по землям искаженных. Я попросту выбросил пару стеков из инвентаря и натравил на получившиеся кучи своих маленьких помощников. Попытка достучаться до Лиэль сработала лишь отчасти. Я уловил ее одобрение и готовность переселиться в новое тело. А вот на полноценный ответ у нее не хватило сил, а может и желания. На бескрайних полях малышка довольно четко дала понять, что подсказок не будет. Остался самый сложный этап — перенос искры из диска в моей груди в новое тело. Прошлый опыт с душой Цербера заставлял ожидать худшего, но все случилось быстро и без особых усилий с моей стороны. Малышка, точнее ее искра, буквально легла мне в руки, а стоило поднести сияющую сферу к телу, как та слилась с новой оболочкой. Абсолютное доверие Лиэль, наше с ней слияние, совместный перенос в мир, даже не знаю, что из этого помогло, возможно, все разом. Ведь для нее риск был огромным. Остается только гадать, какие блага можно получить за пожирание одного из грехов. Я даже удивился тому, как неожиданно мне в голову пришла эта мысль. А когда разобрался, в чем дело, маска вновь исказилась, показав оскал. Очередная проделка демонической сущности. Но та меня скорее позабавила. Уж слишком оно боялось Лиэль. И не рисковала подкидывать подобную идею в присутствии греха. Несколько секунд созданная кукла лежала неподвижно, а после вздрогнула, и за считанные мгновения стала точной копией тела, которое раньше было у Лиэль. «Мои извинения», — коротко бросил один. «Видимо, не один я заметил метаморфозу, а вместе с ней и огрехи изначальной работы». Претензий к химерологу не было. Он и так сработал выше всяких похвал. Но я лишь кивнул ему в ответ. Сейчас меня занимал совсем иной момент. Процесс был нестабильным. Тело Лиэль оставалось неподвижным, а вот искра трепыхалась и, казалось, вот-вот разорвется в клочья. А моя с ней и без того истончившаяся связь начала угасать. Лоза, окутывавшая пристанище, повинуясь моей воле, оплела оба алтаря, смерти и единого, создав между ними ложе, на которое и уложил малышку, зациклив на нее не меньше половины генерируемой обителью энергии. Больше просто не мог. И для надежности потратил 33-процентный бонус к успеху в любом деле. Но оно того стоило. Малышка в сознание не пришла, но я вновь стал ее чувствовать. Да и процесс слияния с грехом хоть и замедлился, но не остановился. А значит, самое страшное позади. «Нужно идти», – коротко бросил химеролог. И прежде чем я хоть что-то успел сказать, исчез в уже знакомой вспышке. Впервые за все время общения с ним я почувствовал в его ауре настоящие живые эмоции. Волнение, даже скорее его едва уловимая тень. Но на фоне серой пустоты, что я видел раньше, этот самый проблеск казался ослепительно ярким. Видимо, он разглядел в случившемся больше, чем я. Даже эту тушу на ножках оставил. Эксперимент хоть и прошел успешно, но выжил из меня все соки. Оплетя лозами обнаженную Лиэль, одежду один вполне ожидаемо не выращивал, я достал из инвентаря две сияющие сферы. Сил на создание их тел попросту не осталось. Я помню свои обещания. Оставалось только гадать, услышали они меня или нет, а сейчас пора наведаться в столицу и по-настоящему перевести дух».